Крохотный медицинский корабль «Медкор» казался абсолютно неподвижным, когда прозвучал сигнал о предстоящем через час выходе в пространство. И после этого он продолжал казаться неподвижным. Работали проигрыватели фоновых шумов. Тихие несвязные звуки заполняли все пространство человеческого обитания на корабле. Оставаясь незаметными для слуха, для корабля в овердрайве они были необходимы, поскольку мертвая тишина угнетает человека. Сигнал выхода во вневремя сопровождался переменой обстановки. Кэл Халн отложил книгу, руководство медслужбы, зевнул и встал с койки на пол опрятной каюты. Мургатроид, Тормал, открыл глаза и сонно посмотрел на него, свернувшись хвостом к носу. «Хотелось бы мне», — самокритично сказал Кэл Халн, «так же бесстрастно относиться к происходящему, как ты, Мургатроид». «В любом случае наше задание несерьезно, именно так ты к нему и относишься, но я закипаю всякий раз, как подумаю о его бесполезности». «У нас символическая миссия, Мургатроид. Пунктуальность медслужбы, которая должна реагировать на истерические вызовы так же, как и на обоснованные». Плакала наше времечко. Мургатроид сонно мигнул. Кэл Хаум криво улыбнулся в ответ. «Медкор — 50-тонное космическое судно, очень маленькая по тем временам, экипаж которого состоит исключительно из Кэлхауна и Тормала Мургатроида. Одно из тех суденышек, которые медслужба пыталась направлять на каждую колонизованную планету по крайней мере раз в от 4 до 5 лет. Все дело в том, что все новое, появившееся в общественном здравоохранении и индивидуальной лечебной практике, распространилось настолько широко и быстро, насколько это было возможно. Для контроля над опасными ситуациями и новыми формами бедствий существовали большие медицинские лайнеры. Но каждый медкор должен был справиться с чем угодно, если поспевал вовремя. Взять, например, этот полет. Сигнал бедствия пришел в штаб-квартиру сектора от планетного правительства Федры-2. Доставленный торговым судном в овердрайве, во много раз превышающим скорость света, он попал в штаб-квартиру через 3 месяца после отправки. Причина ЧП, в котором просили оказать помощь, была абсурдна. «Федра-2 и Пёс-2», — говорилось в послании, — находятся в состоянии войны. В скорости начнутся боевые действия против Пса-3. Для лечения больных и раненых понадобится медслужба. Следовательно, ее запрашивают заранее. Сама идея войны, естественно, была смехотворна. Межпланетной войны просто не может быть. Между собой миры сообщаются с помощью космических кораблей. Но межпланетный двигатель Лоу-Лора не работает в открытом космосе, так же, как и овердрайв, конечно же, не действует в гравитационном поле планеты. Поэтому корабль, направляющийся к звездам, должен быть приподнят не менее чем на 5 диаметров планеты от ее поверхности, прежде чем может включить свои двигатели. Точно так же, опустившись на равное расстояние, он останется фактически без двигателей. Космические полеты стали возможными только благодаря посадочным решеткам, этим огромным стальным конструкциям, которые понапрасну использовали планеты для инерции силовых полей, с помощью которых осуществлялись посадка и запуск космических кораблей. Следовательно, для того, чтобы сесть, нужна посадочная решетка. И ни один мир не посадит на свою поверхность вражеский корабль. Но посадочная решетка может запускать бомбы и ракеты так же, как и корабли, и, следовательно, абсолютно надежно защитить свою планету. А раз попадание невозможно, а защищаться можно, то нельзя воевать. «Все это бессмыслица», — сказал Кэлхаун. «Мы явимся после 3 месяцев пути, когда ситуация состарится на 6 месяцев. За это время либо стороны достигнут компромисса, либо все давно останется позади, и никто не захочет вспоминать об этом. А мы теряем время и способности на неблагодарную работу, которой нет и не может быть. Тяжелые времена настали во Вселенной, Мургатроид, и мы — жертвы». Мургатроид лениво развернулся, убрав хвост из-под носа. «Раз Кэлхаун так долго говорит, значит, ему хочется пообщаться». Мургатроид встал, потянулся и ответил «Чи!» и ждал. Если Кэлхаун действительно хочет поговорить, то Мургатроид подключится. Он обожал притворяться человеком. Тормалы имитировали поступки людей, как попугая речь. Мургатроид слегка подпрыгнул, демонстрируя возможность поговорить. «Чи-чи-чи!» — разговорчиво продолжил он. «Вижу, мы пришли к согласию», — сказал Кэлхаун. «Давай подбираться». и начал выполнять те мелкие работы по уборке, которые обычно игнорируются, если впереди не ожидается никаких перемен. Книги на место. Файлы восстановить в нужном порядке. Сложить кассеты со спецданными, которые Калхаун брал для изучения. Чистота и порядок перед приземлением и на случай вероятных посетителей. Часы перехода в пространство показывали еще 25 минут овердрайва. Калхаун снова зевнул. Как организация межзвездного обслуживания, медицинская служба временами вынуждена была совершать довольно глупые поступки. Этого требовало правительство, состоящее из политиков. Представителям медслужбы вменялось быть хорошо информированными в вопросах, связанных с возникшими проблемами. Во время путешествия Калхауну было приказано изучать древнее безумие, когда-то называвшееся военным искусством. То, что он узнал о делах своих предков, ему не понравилось. «Это просто счастье», — подумалось ему, — «что подобного больше не бывает». Он снова зевнул. Потом пристегнулся к креслу управления за добрых 9 минут до перехода корабля к нормальному положению дел. Позволил себе такую роскошь, как еще один зевок, и принялся ждать. Еще один сигнал предупреждения. Голос. Выход из пространства через 5 секунд после звуков гонга. Тяжелое ритмичное тиканье. Еще и еще. Удар гонга и снова голос. 5, 4, 3, Отсчет прервался. Послышался треск электрических разрядов. Запахло озоном. Медкор взбрыкнул, как понесшая лошадь, и вышел из овердрайва 2 секундами раньше срока. Автоматические аварийные ракеты бешено ревели. Корабль рванул в одну сторону, резко поменял курс, рванул в другую. Было видно, что он безнадежно сражается с чем-то, что легко сводит на нет любой его маневр. Волосы Калхауна встали дыбом. Наконец он осознал, что индикатор внешнего поля показывает, что силовое поле чудовищной силы удерживает корабль, и заглушил двигатели, так как толчки пытались сбросить его с кресла. Наступила тишина. «Что происходит?» — прохрипел в космофон Калхаун. «Говорит медкор «Эскулап-20», это нейтральное судно». Термин «нейтральное судно» был новым в словаре Калхауна. Он выучил его, изучая в овердрайве приемы и способы войны. «Отключите силовые поля!» Мургатроид негодующе визжал. Какое-то из резких движений корабля забросило его на койку Калхауна, и он вцепился всеми 4 лапами в одеяло. Следующий чудовищный толчок выбросил его вместе с одеялом в угол, где и барахтался Тормал, пытаясь выпутаться, не переставая ругаться. «Мы — гражданские», — выдал еще один термин Калхаун. «Приготовьтесь к переговорам по световому лучу, а пока соблюдайте тишину», — прорычал в ответ динамик. Калхаун фыркнул. «Ведь медкор — невооруженный корабль. Сегодня вооруженных кораблей просто нет. Нет при нормальном течении событий. Но корабли какого-то вида несли вахту в ожидании корабля, идущего именно сюда». Вспомнилось слово «блокада», тоже из познаний в немодном искусстве войны. В блокаде «Пес-3». Он поискал корабль, который так быстро захватил медкор. Ничего. Повысил разрешающую способность своих экранов. Снова ничего. Солнце пса колыхалось сверху и снизу. Поблизости видны были очень яркие звезды, некоторые из которых, если судить по расцветке, являлись планетами. Но медкор по-прежнему находился далеко за пределами населенной части Солнечной системы звезды класса Солнца. Калхаун вытащил из ячейки фотоэлемент и принялся ждать. Вспыхнул новый очень яркий огонек. Калхаун прижал фотоэлемент к экрану, прикрыв им яркую точку. Послышалось глухое гудение. Не такой отчетливый, как по космофону, но достаточно ясно слышимый голос произнес: «Если вы действительно медкор Эскулап-20, отвечайте по световому лучу. Сообщите свои полномочия». Калхаун уже нажал соответствующую клавишу, и где-то из-под обшивки возникла сигнальная лампа. Его душила злоба. «Предъявляю свои полномочия. Но я здесь не для того, чтобы разыгрывать с вами представление. Здесь черт знает, что творится. Я явился сюда по вызову, чтобы быть добрым ангелом, женщиной с лампой или что-то вроде этого, а вовсе не для того, чтобы меня выдергивали из овердрайва. Даже если у вас тут война. Это медкор». «Да, это война», — ответил чуть невнятный, но столь же жесткий голос. Мы вас ждали и хотим, чтобы вы передали на ПЕС-3 наше последнее предупреждение. Следуйте за нами на нашу базу. Там вы получите необходимые инструкции. «Думаю, что вы возьмете меня на буксир», — резко парировал Кэлхаун. «Выдернув меня из овердрайва, вы черт знает, что наделали с моей энергетикой». «Чи!» — вмешался Мургатруид, пытаясь встать на задние лапы и взглянуть на экран. Кэлхаун смахнул его в сторону. Когда невидимый корабль ответил согласием и почувствовалось на удивление мягкое воздействие буксира, он отключил микрофон от светового луча. Затем серьезно сказал Мургатроиду. «Я сказал им не совсем правду. Но война есть война. Чтобы быть нейтральным, я должен казаться совсем беспомощным. Это и означает нейтралитет». Но о войне он всерьез не думал. Война между мирами была просто невозможной. Реальность космических путешествий делала ее немыслимой. И все же происходящее сильно смахивало на войну. Как бы то ни было, случилось нечто, противоречащее действительности жизни в наше время. И Кэлхаун оказался в это втянут. Возникла необходимость немедленно изменить свои суждения и представления о том, что придется делать. Медицинская служба, конечно, не может принять участие в войне на стороне одного из воюющих. Она не имеет права помогать какой-либо из сторон. Ее неизменной функцией является предотвращение бессмысленной смерти любого человека. С другой стороны, она не может отстраниться, ухаживая за ранеными и облегчая отдельные несчастья, позволяя нагромождаться их количеству. «Черт знает что!» — ругнулся Кэлхаун. «Чи!» — согласился Мургатруид. Медкор взяли на буксир. Физически сцепить два корабля невозможно. Эту задачу выполняют силовые поля. Ими постоянно пользуются посадочные решетки. Но на кораблях их нет. Во всяком случае, на обычных кораблях. Все это беспокоило Кэлхауна. «Кое на кого свалились большие неприятности», — проворчал он. «Как будто бы войны снова вошли в моду, и кое-кому придется в них участвовать. Кто же все-таки захватил нас?» Запрос на помощь медицинской службы пришел с Федры-2. Но военные действия, если таковые имеют место, ведутся на ПСЕ-3. Пылающее поблизости Солнце и семейство его планет — солнечная система ПСА. Поэтому очень странно, что из овердрайва его выдернул Федрийский флот. Так ему кажется. Они приказали не пользоваться космофоном. Для местных сил безразлично, подслушивают на планете или нет. А для захватчиков — нет. Разве что в безвоздушном пространстве находятся два флота, скрывающие свои позиции накануне космической битвы. Но это абсурд. Нельзя воевать в космосе, поскольку любой корабль может уйти в овердрайв за доли секунды. «Мургатруид», — проворчал Кэлхаун, — «здесь все не так. На что ни посмотри, концы с концами не сходятся. И у меня такое предчувствие, что в действительности дела обстоят еще хуже, чем мне кажется. Полагаю, нас выловило федрийское судно. Для них не было неожиданностью, когда я сказал, кто мы. Но...» Он проверил пульт управления, осмотрел экраны. На них видны были планеты желтого солнца, которая сейчас находилась прямо по курсу. Кэлхаун увидел тончайший серп и понял, что это и есть мир, к которому его буксируют. В действительности он не нуждался в буксировке. Просто нужно было обмануть задержавшего, кем бы он ни был. Повреждение медкора было неправильным даже во время войны. Особенно во время войны. Глаза Кэлхауна обратились к шкале внешнего поля. Такое поле используется в посадочных решетках, но совершенно непрактично использовать его для буксировки. Чтобы генерировать такое силовое поле, решетка должна иметь около фута в диаметре на каждые 10 миль захвата. Корабль-захватчик, судя по расстоянию захвата, должен быть величиной с посадочную решетку. И ни одна посадочная решетка не управится с ним. Тут глаза Кэлхауна расширились, а челюсть отвисла. «Мургатроид! Черт их возьми! Но это правда! Они нашли способ сражаться!» Войны не велись уже многие сотни лет, да и сейчас никакой нужды в них не было. Совсем недавно Кэлхаун изучал записки о военных действиях во всех аспектах и последствиях, и как медик не мог сдержать возмущение. Организованная бойня не казалась ему естественным продолжением политики для людей в своем уме. Вся галактическая культура основывалась на счастливом убеждении, что войны больше никогда не будет. Но раз война возможна, то рано или поздно она начнется. Кэлхаун достаточно хорошо знал человечество, чтобы не сомневаться в этом. «Чи?» — спросил Мургатроид. «Счастье твое, что ты Тормал», — ответил ему Кэлхаун. «Ты никогда не будешь стыдиться за свое племя». Вся информация, которая имелась у Кэлхауна о войнах как таковых, заставляла его скептически относиться к тому, что в скорости будет ему сообщено. То, что обычно называют пропагандой, будет подсунуто под видом инструкции. С ним согласятся, что вообще-то война — это ужасно, но как можно более правдоподобно, с глубоким сожалением докажут, что именно эта война, ведомая именно этой стороной, достойна восхищения и оправдана. «Чему?» — мрачно произнес Кэлхаун. «Я не поверю, даже если это будет правдой». Он смог проверить свою догадку о средствах, с помощью которых межзвездные войны можно было перевести в практическую плоскость во время посадки Медкора. Обычно посадочная решетка — это гигантское строение из стальных решеток, полмили в высоту и добрую милю в диаметре. Она покоится на каменном ложе, намертво зацементированная в поверхность планеты, черпая энергию из ионосферы. Когда Медкор погрузился в бездонную тьму теневой стороны ближайшей планеты, наступили длинные-длинные паузы, во время которых он неподвижно зависал в пространстве. В промежутках между ними корабль встряхивало, как если бы кто-то проверял, на месте ли он. Кэлхаун воспользовался индикатором ближнего видения и заметил, как что-то очень крупное осмотрелось, зависло в пространстве, а затем быстро и уверенно рванулось в тьму, являющуюся ночной стороной планеты. Когда оно слилось воедино с поверхностью планеты, Медкор начал быстро опускаться в тисках силовых полей, типа генерируемых посадочной решеткой. Он приземлился в центре решетки, но решетки нетипичной. Решетка из столь чудовищных размеров не мог похвастаться ни один космопорт. Кроме того, она не была приземистой, ее высота равнялась диаметру. Огни рубки управления он видел примерно в полумиле от Земли. Это было странно, но очевидно. Захватившие Медкор построили посадочную решетку, которая одновременно была и космическим кораблем. Эта решетка могла преодолевать космическое пространство, могла вести наступательную войну. «Все это адски просто», — неодобрительно начал отвечать Мургатроиду Кэлхаун. «Обычная посадочная решетка хватает что-нибудь в космосе и опускает на Землю. Эта штуковина хватается за что-то на Земле и выталкивает себя в космос. Там она может перемещаться с помощью лоу-лора или овердрайва, а добравшись куда-либо, цепляется за любую часть мира, опускается к ней и использует ее в качестве якоря. Теперь решетка-корабль может посадить весь идущий вместе с ней флот. Это летающий док и посадочный корабль одновременно. Готовый космопорт в любой точке, где он задумает сесть. Следовательно, самое смертельное оружие за последнюю 1000 лет. Мургатроид залез к нему на колени и, понимающе, подмигнул экраном. На них отражалось окружение теперь уже приземлившегося Медкора, стоящего на хвосте. Над головой сияли бесчисленные звезды. Все вокруг было покрыто снегом. Тут и там сверкали огни. Корабль покоился на льду. «Я полагаю, — проворчал Кэлхаун, — что смогу рвануть на аварийных двигателях и исчезнуть за горизонтом, прежде чем они поймают меня. Но это просто обычная военная база». Он вспомнил все, что недавно проштудировал о войнах, ушедших в историю. О битвах, массовых убийствах, грабеже и насилии. Даже современные цивилизованные люди быстро возвращаются к дикости после участия в битве. Гнусности, чудовищные преступления, немыслимые в другое время, быстро становятся нормой, когда люди возвращаются к варварству. Возможно, разум членов экипажа этих кораблей уже исковеркан. «Ты и я, Мургатроид», — сказал Кэлхаун, — «можем оказаться единственными полностью разумными людьми на этой планете. А ты, к тому же, не человек». «Чи?» — пискнул Мургатроид. Казалось, он этому рад. «Но мы должны разобраться в ситуации, прежде чем предпринять что-нибудь столь же благородное, сколь и бесполезное», — заметил Кэлхаун. «Но все? Что это?» Он смотрел на экран, на котором отражалась цепочка огней, движущихся к Медкору. Их несли бредущие по снегу люди. По мере приближения стало видно, что они вооружены. Вооружены странными, безобразными инструментами, вроде спортивных ружей, стволы которых невероятно большие. Вероятно, это... Калхаун порылся в своем новом запасе информации. Ракетометы, стреляющие небольшими снарядами, одного из которых достаточно, чтобы запросто разрушить Медкор. В 30 ярдах люди разделились и взяли корабль в кольцо. Один человек продолжал идти вперед. «Я дам ему войти, Мургатроид», — заметил Калхаун. «Во время войны человек должен быть вежливым с каждым, у кого в руках оружие, способное разнести тебя в клочки. Это один из законов войны». Он открыл внутреннюю и внешнюю двери шлюза. Свет из корабля упал на белый нетронутый снег. Калхаун стоял в проеме, наблюдая, как его дыхание, вырвавшись наружу через внешний люк, превращается в белый туман. «Меня зовут Калхаун», — представился он, обращаясь к приближающейся темной фигуре. «Межзвездная медицинская служба. Нейтральный, гражданский и в настоящий момент очень обеспокоенный». Седобородый мужчина с мрачным взглядом вышел на свет, падающий через открытый люк. «Меня зовут Волкер», — ответил он также кратко. «Полагаю, что являюсь предводителем этой военной экспедиции. Во всяком случае, мой сын — лидер... неприятеля. Поэтому напрашивается вывод, что именно я должен возглавить нападение на них». Калхаун не совсем поверил своим ушам и навострил их. Отец и сын по обе стороны вряд ли вызовут доверие и у тех, и у других во время войны. И, наверное, их родство не будет считаться особым достоинством, необходимым лидеру в любое время. Он сделал приглашающий жест, и Седобородый поднялся по лестнице в шлюз. Карабкаясь наверх, он как-то умудрился не потерять при этом ни капли достоинства. Солидно вошел в шлюз, а затем в кабину корабля. «Если можно, я закрою двери шлюза», — сказал Калхаун. «Снаружи холодно, но мне не хотелось бы, чтобы ваши люди меня неправильно поняли». Бородатый крепыш пожал плечами. «Они взорвут ваш корабль, если вы попытаетесь взлететь», — пояснил он. «Им как раз хочется что-нибудь взорвать». В той же атмосфере особой доверительности Уолкер направился к креслу. Мургатроид подозрительно следил за ним. Тот, в свою очередь, не обращал на зверька никакого внимания. «Ну?» — с нетерпением спросил он. «Я из медицинской службы», — ответил Калхаун. «И могу это доказать. Я буду сохранять нейтралитет, что бы здесь ни происходило. Но меня направили сюда по запросу планетного правительства Федры. Думаю, что, скорее всего, ваши корабли прибыли с Федры. Корабль-решетка, например, местным гражданам был бы не нужен. Как идет война?» Глаза коренастого вспыхнули. «Вы смеетесь надо мной?» — вызывающе спросил он. «Я нахожусь 3 месяца в овердрайве», — напомнил ему Калхаун, «и не слышал ничего такого, над чем можно было бы посмеяться. Нет». «Наши врачи», — с горечью сказал Уолкер, «считают, что войну выиграют они. Но вы в состоянии заставить их понять, что они не победят и не могут победить. Мы добьемся победы, даже если для того, чтобы отпраздновать ее, каждому из нас придется перерезать собственное горло. А похоже, так оно и будет». Калхаун удивленно поднял брови, но кивнул. Его исследования говорили, что военная психология высокоэмоциональна. «Наша родина, планета Федра, должна быть эвакуирована», — угрюмо пояснил Уолкер. «Появились признаки нестабильности Солнца. 5 лет прошло с тех пор, как мы отправили старших детей на Пестри строить мир, на который переселимся все. Именно детей, потому что источник опасности был дома. Мы понуждали их работать на пределе сил и возможностей. С самого начала мы отправили молодых женщин вместе с мужчинами, чтобы в случае вспышки Солнца, которое сожжет и расплавит нашу планету, остались в живых дети, детей наших. Потом мы отправили младших детей, обременяя новую колонию ртами, которые нужно накормить, но сами остались в самом опасном месте. Позже, когда признаки неизбежного катаклизма стали более угрожающими, мы отправили самых маленьких». Калхаун снова кивнул. В течение года в галактике вспыхивает не так уж много сверхновых. И это среди миллионов миллиардов звезд, в ней содержащихся. Но была, по крайней мере, одна колония, которую нужно было переселить ввиду нестабильности Солнца. В этом случае работа не была завершена, когда Солнце вспыхнуло. Хотя эвакуация целого мира никогда не являлась легкой задачей. Население нужно передвинуть на расстояние в световые годы. Космические перелеты требуют времени, даже если их скорость в 30 раз превышает скорость света. В случае, когда время бедствия и крайний срок для отбытия нельзя определить точно, курс, выбранный Федрой, логичен. Молодежь лучше отправить первой. Они построят дома себе и тем, кто последует за ними. Они могут выполнять более тяжелую работу в течение более длительного времени по сравнению с любой другой возрастной группой. И могут наилучшим образом обеспечить постоянное выживание любого. Новая колония должна будет стать местом неистового труда безо всякого отдыха, поскольку срок завершения работ неизвестен. Но, по всей вероятности, времени не хватит. Когда можно будет взвалить им на плечи дополнительное бремя, доставят более юных мальчиков и девочек, достаточно взрослых, чтобы помочь, но еще не готовых к самостоятельной работе. Затем пришлют малышей, нуждающихся в уходе старших. И только после этого взрослые оставят старый мир и отправятся в новый. Они будут находиться в опасности, пока не обеспечат безопасность всем более молодым. «А теперь», — пробасил Уолкер, — «наши дети построили свой мир и отказываются принять в него родителей и предков. У них сейчас мир молодежи, где никто не указывает им, кроме них самих. Они заявляют, что мы лжем, утверждая, что солнце Федры вот-вот вспыхнет, что мы поработили их и заставили потратить свою молодость на строительство нового мира, который теперь хотим у них отобрать. Им хочется, чтобы солнце Федры вспыхнуло и убило нас, чтобы они могли жить в свое удовольствие, не заботясь о старших». Мургатроид забрался к Калхауну на колени и крепко прижался к нему. Тормалы — мирные зверюшки. Ярость и горечь в интонации Уолкера напугали Мургатроида, и он нашел убежище от зла в близости Калхауна. «Итак, война между вами, с одной стороны, и вашими детьми и внуками, с другой», — отметил Калхаун. «Как представитель медицинской службы, я хотел бы знать положение на сегодня. Как идет война? Каково состояние дел в настоящий момент?» «Мы пока ничего не достигли», — заскрежетал зубами Уолкер. «Мы слишком мягкосердечны. Мы не хотим убивать их, даже после того, что они натворили. Но они жаждут нашей крови. Всего неделю назад мы послали крейсер для пропаганды. Мы считали, что остатки приличия должны сохраниться в душах наших детей. Естественно, ни один корабль не может пользоваться двигателями у поверхности планеты. Мы направили крейсер по полупараболической орбите с минимальным расстоянием от планеты над Канополисом. Приблизившись к верхним слоям атмосферы, корабль должен был начать передачу на стандартной частоте и прекратить ее после выхода в открытый космос. Но они с помощью посадочной решетки усеяли путь камнями и булыжниками. Корабль получил 50 пробоин. Все до одного погибли. Лицо Калхауна оставалось бесстрастным. Он расспрашивал о происходящем, чтобы знать в деталях ситуацию, в которой придется действовать медицинской службе. Это не тот случай, когда нужно ужасаться. «Чего вы ждали от медицинской службы, когда обратились к нам за помощью?» «Мы считали», — с очень кислым видом ответил Уолкер, «что у нас будут пленники. Мы подготовили корабли-госпитали для ухода за нашими детьми в случае ранения. Мы старались получить в этом максимально возможную помощь. Независимо от того, что натворили наши дети, у вас уже есть пленные?» — спросил Калхаун. Он все еще не разобрался, в чем здесь дело. Все было слишком необычно для скоропалительных выводов. Любая война по нынешним временам казалась бы достаточно странной. Но война между родителями и детьми в планетном масштабе чересчур сильна, чтобы на ходу понять все ее особенности. «У нас есть один пленный», — презрительно процедил Уолкер. «Мы захватили его так, как надеялись использовать, но потерпели неудачу. Вы отвезете его назад, он нам не нужен. Прежде чем отправить к ним, мы посвятим вас в наши планы ведения войны до полного уничтожения, если понадобится, наших собственных детей. Но лучше уж нам уничтожить их, чем позволить им уничтожить наших внуков, что они сейчас и делают». Истинность обвинения насчет внуков вряд ли стоило рассматривать всерьез. Но Кэлхаун не стал подчеркивать этого, а задумчиво произнес. «Вы ведете это дело очень странно. Не то война, не то родительский урок. Сообщать о своих планах предполагаемому противнику, например». Уолкер вскочил на ноги, щека его задергалась. «В любой момент солнце Федры может вспыхнуть. Возможно, это уже произошло, пока мы тут беседуем. А наши жены, матери детей наших, на Федре. Если наши дети убивают их, отказав в убежище, то нам не остается ничего другого, как...» Раздался стук в двери шлюза. «У меня все», — процедил Уолкер. Он повозился с запорами и открыл двери. «Этот человек», — сказано кому-то снаружи, «пойдет и осмотрит все, что мы подготовили. Затем заберет пленного на пес. Он расскажет все, что знает. Может, с этого выйдет что-то путное». Подав знак Кэлхауну следовать за ним, Уолкер вышел через шлюз. Кэлхаун недовольно заворчал, открыл шкаф и вытащил оттуда тяжелые зимние одежды. Мургатроид зачикал от волнения, сообразив, что его собираются оставить одного. Щелчок пальцами, и зверек прыгает на руки. Сунув его под пальто, Кэлхаун пошел по снегу вслед за Уолкером. Безусловно, эта планета была внешней по отношению к колонизованному псу 3. Вероятно, это пес 4, и совсем небольшой излишек углекислого газа в атмосфере создавал тепличный эффект. На планете было теплее, чем позволяло ее расстояние от Солнца. Снег был всего лишь зимним снегом. Здесь было не так уж и холодно для военной базы, воюющих с ближайшей планетой в сторону Солнца. Уолкер направился к рядам кораблей, находящимся на единственной решетчатой структуре посадочного корабля. Кэлхаун понял, что управлять им все равно, что управлять огромным, открытым с одного конца, мусорным баком. Для него необходимо поле овердрайва чудовищной мощности, и сохранить невредимой эту металлическую громаду в течение действительно длительного полета, по-видимому, задача нелегкая. Тем не менее, он здесь. Вне всякого сомнения, корабль взлетел с Федры, сел тут и, значит, в состоянии сесть на пса и затем посадить весь военный флот, сгрудившийся у его основания. Кэлхаун попытался найти комфорт в тягостях путешествия на десятки световых лет для такой громадины. Возможно, да, вполне возможно. Войны ограничатся относительно близкими мирами. «Мы думали», — громыхал Уолкер, «что сможем вырыть убежище здесь и расположить оставшихся с Федры до конца войны. Они были бы здесь в безопасности, даже в случае вспышки солнца Федры. Но мы не в состоянии всех прокормить. И остается с боем ворваться в мир, созданный руками детей наших». Они подошли к самому большому кораблю, если не считать посадочную решетку. Примерно половина корпуса была открыта. Впереди установили гигантский тент. Вышла огромная автомастерская. Корабль внутри, очевидно, и был крейсером, о котором рассказывал Уолкер. Огромные рваные дыры зияли в корпусе. Мужчины среднего возраста и старше трудились над ним с завидным упрямством. Уолкер указал на другой корабль, вдвое меньше по размерам, чем Медкор. На нем тоже работали люди. Это была непилотируемая ракета с относительно большой емкостью для топлива. «Глянь на нее», — скомандовал Уолкер. «Это баллистическая ракета, боевая самоуправляемая машина. Мы запустим ее из космоса с горючим в количестве, достаточном для маневрирования. Она с боем пробьет себе дорогу в центр решетки Канополиса, той самой, которую дети наши отказываются использовать для посадки кораблей с родителями. Ровно через 3 дня мы с ее помощью взорвем решетку и разрушим часть Канополиса, которая окажется в зоне разрушений после взрыва мегатонной бомбы. Затем наш корабль с посадочной решеткой приземлится, посадит весь наш флот, мы высадимся на псе с лучевыми винтовками, огнеметами, гранатами, сражаясь за жизненный плацдарм в мире наших детей. Как только наши бойцы приземлятся, Корабли начнут доставлять с Федры наших жен, если они еще живы, пока мы будем сражаться за их безопасность. Мы будем биться с нашими детьми, как если бы они были дикими зверями. Будем обращаться с ними так, как они обращаются с нами. Мы начнем сражение через 3 дня, как только ракета будет готова и испытана. Если они уничтожат нас, тем лучше. Но мы заставим их совершить это убийство своими руками, собственным оружием, производство которого они, несомненно, наладили. Но им не удастся уничтожить нас, лишив наших законных прав. И если мы должны будем убивать их ради будущего наших внуков, то мы начнем делать это уже через 3 дня. Прошу передать им мои слова. «Боюсь, они мне не поверят», — усомнился Кэлхаун. «Они быстро усвоят урок», — прорычал Уолкер. Затем резко поменял тему. «Какой ремонт нужен вашему кораблю? Мы доставим его сюда и отремонтируем, а затем вы возьмете с собой пленника и доставите его и наше послание к нашим детям». Ирония, ярость и отчаяние в интонации, с которой он произнес «детей», заставило Мургатроида, тихо сидящего за пазухой у Кэлхауна, вздрогнуть. «Я обнаружил», — ответил Кэлхаун, — «что все, что мне нужно, — это энергия. Вы истощили мой овердрайверный заряд, выдергивая меня из овердрайва. У меня есть несколько запасных батарей, но потеря овердрайверного заряда невосстановима». «Вы получите ее назад», — проворчал Уолкер. «Затем доставите пленного и наше предупреждение на пес. Заставьте их сдаться, если сможете». Кэлхаун задумался. Мургатроид вставил свое «чи-чи». В интонации явно прослушивалось негодование. «Вспоминая свои отношения с отцом», — скривился Кэлхаун, «и полагая ваш рассказ абсолютно правдивым, как, черт возьми, я могу заставить их поверить, что на этот раз вы не блефуете? Разве не блефовали до этого?» «Мы угрожали им», — глаза Уолкера засверкали. «Это правда. Но были слишком мягкосердечны, чтобы выполнить угрозы. Любым путем пытались избежать применения силы. Но пришло время, когда мы просто должны быть безжалостными. Вопрос стоит о жизни или смерти наших жен». «Которых», — заметил Кэлхаун, — «как я понимаю, вы не взяли с собой, потому что они не позволили бы вам воевать. Независимо от того, что бы ни натворили ваши сыновья и дочери. Но они не с нами, и нас ничто не остановит». Кэлхаун согласно кивнул. Рассматривая ситуацию в целом, он почти верил родителям колонистов на 53. Но он никогда бы не поверил своему собственному отцу. И, следовательно, не думал, что молодежь пса поверит своим. Но ничего другого им не оставалось. Получается, он в течение 3-месячного полета в овердрайве штудировал самые нелицеприятные сведения о предках современного человека только для того, чтобы стать свидетелем наиболее душераздирающего конфликта в истории человечества. Сильные седые мужчины подсоединили кабель к энергоблоку. Послышалось специфическое жужжание, природа которого по сей день так никем и не понята, свидетельствующее о том, что идет зарядка батареи Дуэнна. Энергетики не проявляли никакого интереса к обстановке корабля, словно так были погружены в собственное горе, что не интересовались ничем другим. Как только они ушли, небольшая группа охранников привела пленника. Кэлхаун обратил внимание на выражение их лиц. Они ненавидели пленного. Но в то же время в глазах их читалась родительская скорбь по ребенку, связавшемуся с дурной компанией. Пленник по трапу легко поднялся на Мидкор. Он оказался очень молодым человеком исключительно хорошего сложения и с самого начала легкомысленного и вызывающего поведения. Ему было лет на 7 меньше, чем самому Кэлхауну, и он сразу же показался раздражающе неопытным и недостаточно взрослым. «Ты мой тюремщик, да?» — оживленно спросил пленник, едва войдя в кабину. «Или это какой-то новый трюк? Они сказали, что отправляют меня назад. Я в этом сильно сомневаюсь». «Это вполне соответствует истине. Не будешь ли ты так добр закрыть дверь шлюза? Сделай это, и мы стартуем». Юноша озарил Кэлхауна лучистой улыбкой. «Не-е-е», — счастливым тоном сообщил он. «Я не стану этого делать». Кэлхаун вскипел от злости. Просьба была безо всякой задней мысли. Поэтому и в отказе не было резона. Взяв пленника за воротник, он вывел его в шлюз. «Мы сейчас отправляемся!» Голос его был на редкость мягким. «Если наружная дверь останется не заперта, воздух высосет в космос, и ты помрешь. При всем желании спасти тебя я не смогу, потому что при открытой внешней двери любая попытка помочь тебе приведет к разгерметизации корабля. Думай». С этими словами он закрыл внутреннюю дверь. Вид его был ужасен. Мургатроид тревожно чихнул. «Если мне придется иметь с ними дело, — сказал он Тормалу, — они должны знать, что я выполняю свои обещания. В противном случае они отнесут меня к той же группе, что и своих родителей». Меткор вздрогнул. Кэлхаун взглянул на пульт. Указатель на шкале внешнего поля показывал, что силовое поле посадочной решетки сомкнулось на кораблике, и он начал подниматься. Все выше и выше. Воздух в шлюзе быстро редел. Высота 2 мили. 3. Лихорадочно залязгал металл. Индикатор сообщил, что теперь внешняя дверь плотно закрыта. Кэлхаун открыл внутреннюю. Ввалился юноша, белый как мел, тяжело дыша. «Спасибо», — коротко поблагодарил Кэлхаун. Он пристегнулся к креслу перед пультом. На обзорных экранах половина Вселенной казалась угольно-черной, а остальная часть светилась разноцветными точками. Новые звезды появлялись по краю чудовищной тьмы. Меткор поднимался все быстрее. Черная область уже не занимала половины Вселенной. Всего треть. Затем пятую часть. Десятую. Остался черный диск в сиянии мириады далеких звезд. Внезапно указатель внешних полей замер на нуле. Меткор повис в космосе. Кэлхаун запустил двигатель Лоулора для пробы. Работает. Меткор по большой дуге вышел из планетной тени. Появилось ярко сияющее солнце пса. Кэлхаун сделал нужные наблюдения, проложил новый курс, и корабль начал набирать скорость с внешне неощутимым ускорением. Заработали, конечно же, двигатели Лоулора, используемые для расстояний в миллионы миль. Когда корабль полностью перешел под контроль автоматики, Кэлхаун повернулся лицом к своему невольному попутчику. Мургатроид проявлял к юноше сильное любопытство, и время от времени Кэлхаун ловил его понимающий взгляд. Самое время познакомиться. «Меня зовут Кэлхаун, я из медицинской службы. Это Мургатроид. Он Тормал. Кто ты и как попал в плен?» Пленник мгновенно принял вызывающий насмешливый вид. «Меня зовут Фредрикс. А что будет дальше?» «Я направляюсь на Пестри, в частности для того, чтобы доставить тебя, и чтобы попытаться что-либо сделать с этой войной. Как ты попал в плен?» «Во время очередного рейда», — презрительно произнес юноша. «В чистом поле села их ракета. Мы решили, что это еще одна пропагандистская бомба, вроде тех, что к нам уже запускали, с рассказами о том, какие мы подлецы и подобным хламом. Я подошел посмотреть, нет ли там чего такого, над чем можно посмеяться. Но на этот раз она была больше, чем обычно. Я не знал, что в ней люди. Они набросились на меня. Вдвоем. Затащили вовнутрь, и ракета взлетела. Затем нас подобрали и доставили на место твоего приземления. Они пробовали пудрить мне мозги. В смехе отчетливо слышна была насмешка. Показали научные выкладки, доказывающие, что солнце Федры вот-вот взорвется и поджарит родную старушку планету. Читали лекции, что все мы безнадежные дураки, неблагодарные сыновья и все такое. Заявили, что убийство наших родителей нам не оплатится. «А на самом деле, — спросил Кэлхаун, — оплатится?» Фредрикс покровительственно ухмыльнулся. «Ты хочешь продолжить в том же духе? Я не разбираюсь в науке, но хорошо знаю, что старики лгут. Смотри, первую группу на ПЕС они отправили 5 лет тому назад. Практически без оборудования, только абсолютно необходимое. Набили полный корабль людьми, всем примерно по 20. И те должны были вкалывать до 7-го пота, в поте лица добывать руду, делать машины, пытаться обзавестись крышей над головой и выращивать продовольствие. Все новые и новые люди появлялись с Федры. Постоянно. И все на голодном пайке. Только молодые, не забудь. Чтобы не голодать, они должны были постоянно вкалывать. А новички прибывали непрерывно. Каждый должен был разбивать себе лагерь сразу после выгрузки. Ты никогда не слышал об этом, не так ли? Кое-что. Они вкалывали из последних сил. С вызовом продолжал Кэлхаун. Бедняжки. Когда дела наладились, и им показалось, что через месяц можно будет передохнуть, старики начали отправлять с Федры меньших. Среди них и меня тоже. Мне было 15, и мы хлынули на пес, подобно потопу. Не было ни жилья, ни еды, ни лишней одежды, но им пришлось кормить нас, а нам — помогать им в работе. И я работал. Я строил дома и мостил улицы, прокладывал водопровод и канализацию, трубы делали ребята постарше, засевал поля и садил деревья. Ни тебе отдыха, ни развлечений. Они выбросили нас на пес так быстро, что нужно было либо пустить корни, либо погибнуть. И мы пустили корни. И снова, как только нам показалось, что вот-вот и мы сможем перевести дух, на нас посыпались малыши, десятилетние и девятилетние, которых нужно кормить и за которыми надо смотреть, семилетние, которым надо вытирать носы, ни развлечений, ни отдыха. Он плюнул в сердцах. «Об этом они рассказали?» «Да», — подтвердил Кэлхаун. «Я слышал все это и еще кое-что». «Все время», — сердито продолжал Фредерикс, «они кричали нам, что солнце дома разбухает. Оно вздрагивает, оно пульсирует, как бы собираясь взорваться в любую минуту. Нас продолжали запугивать тем, что в любую секунду могут перестать прибывать корабли, поскольку не будет больше Федры. А мы были паиньками и вкалывали, как черти. Мы строили все необходимое для присылаемой малышни, а с кораблей сгружали все меньших и меньших. И мы не выдержали. Ночь и день, без развлечений, без отдыха, ничего, кроме работы до упада, и снова подъем, и снова работа, пока снова не упадешь». Он замолчал, продолжил Кэлхаун. «И вы перестали верить в то, что это нужно. Вы послали представителей назад для проверки и осмотра. И солнце Федры показалось, на их взгляд, абсолютно нормальным. Не было видимой опасности. Старшие показали свои научные записи, но им не поверили. Ваши посланники решили, что те поддельны. Они устали. Вы все устали. Молодым нужны развлечения, у вас их не было. Поэтому, когда посланники вернулись и сообщили, что никакой угрозы не существует, вы им поверили. Поверили, что взрослые при помощи лжи переложили на ваши плечи бремя забот». «Мы знаем это!» — перешел на крик Фредерикс. «Баста! Мы сделали, что могли, а теперь собираемся отдохнуть и пожить немного для себя. Мы вернули себе развлечения, вернули отдых, вернули просто шорох прибоя. Мы снова станем рабами, вернувшись к работе по их планам, роя норы и засыпая обратно». Он остановился. Когда они сообщили нам, что теперь начнут присылать старших, наше терпение лопнуло. Мы тоже люди, тоже имеем право жить как люди. Когда нужно было начать строительство новых домов и распахать новые поля для того, чтобы принять новых людей и людей немолодых, которые взялись бы снова нами командовать, терпение наше лопнуло. Ничего из результатов нашего труда не досталось бы нам. Ничего, если явятся старшие. Они не остановятся перед тем, чтобы работой вогнать нас в гроб. Ну их всех к черту!» «Реакция естественная», — отметил Кэлхаун. «Но если одна из посылок неверна, то и все ваши действия неверны». «Какая еще посылка?» — зло спросил Фредерикс. «Что они обязательно лгут? Вполне возможно, что солнце Федры вот-вот взорвется. Возможно, ваши посланники ошиблись и вам сказали правду». Фредерикс плюнул на пол. «Не угодно ли будет вытереть плевок? Пожалуйста». «Шваброй», — Кэлхаун показал на нее жестом. Фредерикс фыркнул. Кэлхаун ждал. Мургатроид поощряюще произнес. «Чи-чи-чи». Кэлхаун не шевелился. Прошло порядочно времени, Фредерикс взял швабру и небрежно провел ею поверх плевка. «Спасибо». Кэлхаун снова повернулся к пульту управления. Он сверил курс, консультируясь с полувековой давности отчетом о солнечной системе пса, нахмурился и спросил через плечо. «Как подействовал отдых? Чувствует каждый себя лучше?» «В степени, достаточной для того, чтобы мы старались сохранить все как есть. Старики присылают корабль и пытаются приземлиться, а мы с помощью посадочных решеток забрасываем навстречу камни, и они наталкиваются на них. Ну и установим вокруг небольшие решетки для запуска бомб. У нас хорошие бомбы. В случае, если они попытаются высадиться в окрестностях Канополиса. А если предки решатся на десант, то очень скоро об этом пожалеют. Все, на что они пока были способны, так это на забрасывание листовок, в которых обзывают нас как могут или призывают нас к повиновению. Перед Кэлхауном на центральном экране стабилизировалось изображение внутренней планеты — Пса-3. «А как дела у малышей?» — небрежно спросил он. «Ведь, по твоим словам, большинство не работает вообще». «Работы у нас не так уж много. Производство мы создали автоматическое, поэтому все необходимое получаем, не прилагая особых усилий. Проект мы получили из дому. Живем хорошо, при этом не вкалывая, как проклятые». «Да», — подумал Кэлхаун, — «если возможно общество без частной собственности, то это общество, состоящее исключительно из молодежи. Им не нужны деньги как таковые. Им нужно то, что на них можно купить, и купить немедленно. Не будет капиталистов в мире, населенном только подрастающим поколением колонистов Федры. Это могло бы быть интересное общество, уже хотя бы тем, что в нем никто не тревожился бы о завтрашнем дне». «Но», — не отставал Кэлхаун, — «как же обстоят дела с совсем маленькими, нуждающимися в няньке? У вас же нет автоматов, которые могли бы взять на себя уход за ними». «Хороший вопрос. Некоторые девочки любят возиться с малышами, домашние в основном. Но малышей слишком много. Так мы построили психологическую цепь со множеством выходов. Одна из девочек играет с парочкой малышей, а остальные довольны». Один парень на Федре учил начало психологии, а тут его вместе с другими послали рыть норы и строить дома. Он сварганил эту штуку, чтобы любимая девушка могла иметь свободное от ухода за детьми время. «На Псе-3 тьма талантов. Мы все можем». Среди них действительно было несколько неплохих технарей. Но Кэлхауну стало нехорошо. Психоцепь сама по себе совершенно безвредное устройство. Эта часть инструментария каждого психиатра в медицинской службе не используется, доказала свою полезность. В клинических условиях она позволяет психиатру проникнуть в сознание пациента во время обследования. Ему не нужно больше интерпретировать процесс мышления на основании полученных ответов. Он может его наблюдать, прослеживать блокировки, болезненные центры в мозгу, дикие нечеловеческие желания, превращающиеся со временем в мании. Да, психоцепь — удивительная штука. Но она мало подходит на роль няньки. Где-то должна быть огромная комната, в которой сотни малышей сидят с умильным выражением на лице, и на голове у каждого — рецептор психоцепи. Они сидят тихонько, очень тихо, хихикая или бормоча что-то про себя. Им очень хорошо. А где-то рядом комната поменьше, в которой играют 1-2 малыша. С ними несколько девочек постарше, которые и организуют для этих немногих малышей интересные игры. Те каждую секунду ощущают на себе заботу старших и глубокую привязанность к себе самоотверженных нянечек. Играющие дети имеют лучший возможный уход. И все, что с ними происходит, полностью разделяет, одновременно и знает, и чувствует каждый из сотен малышей, подключенных к психоцепи. Каждый разделит малейшее возбуждение или восхищение с тем, кто действительно возбужден или восхищен. Но дети, осчастливленные подобным образом, не получают никакого образования. Они не приучаются самостоятельно действовать, мыслить и реагировать. Эффект от воспитания детей с помощью психоцепи аналогичен тому, который был бы получен от применения наркотиков для лечения от любознательности. Только потребляющие дети будут лишены всякой инициативы, целеустремленности, предприимчивости. Они будут пассивно ждать от кого-нибудь другого, чтобы он играл для них. Смертность среди них будет непомерно высокой. Жизнестойкость среди оставшихся в живых очень низкой. Продолжительное пользование психоцепью приведет к необратимым повреждениям психики. Потом появилась мысль еще ужаснее предыдущей. В том обществе, которое сложилось на Псе-3, должны быть подростки и переростки, которые обеспечат себя небывалым, восхитительным удовольствием сразу же, как только поймут, какие возможности таит в себе психоцепь. Спокойным голосом Кэлхаун предложил. «Минут через 30 с Канополисом можно будет связаться по космофону. Я бы хотел, чтобы первым на связь вышел ты. Должен быть дежурный на решетке. Обычно там всегда кто-то ошивается», — последовал беспечный ответ. «Подходящее место для клуба. Кроме того, в любой момент можно ждать очередной выходки стариков. Если они сунутся, решетка поможет устроить достойную встречу. Мы можем сесть как с чьей-то помощью, так и без нее. но если ты не свяжешься заранее и не убедишь находящихся там, что один из ваших возвращается с войны, мы будем теми, кому посадочная решетка позволит устроить достойную встречу». Веселье Фредерикса как не бывало. «А как я должен представить тебя?» «Мы находимся на Медкоре», — с выражением произнес Кэлхаун. «Согласно соглашению в рамках Организации Межзвездного договора, население каждой планеты само выбирает свое правительство. Обстоятельства вынуждают каждую планету быть независимой. Мне не нужны контакты с вашими руководителями, коммерсантами или связистами. Ни с кем, кроме работников здравоохранения. Но о Медкорах они должны быть наслышаны. Вы знаете о нас, не так ли?» «Да», — согласился Фредерикс. «Учил это в школе, до того, как нас отправили сюда». «Все верно. Поэтому сам решай, что говорить». Он повернулся лицом к контрольной панели, наблюдая за все увеличивающимся по мере приближения корабля изображением планеты. Наконец, выключил двигатели и включил космофон. «Давай, договорись о посадке или о неприятностях. Что тебя больше устроит?» Организация общества на ПСЭ-3 была предельно простой. После длительной и явно не относящейся к делу перебранки по космофону, Медкор опустился на Землю с помощью посадочной решетки Канополиса. Операция была произведена с мастерством, близким к артистизму. Кто бы ни сидел за пультом управления, он работал с тем невозмутимым совершенством, с каким молодежь обычно обращается с механизмами, которые она хорошо знает и боготворит. Но отсюда не следует, что подобным образом вышколенный оператор будет беспокоиться о чем-то большем, чем мастерство посадки. Выйдя из кабины, он гордо улыбнулся, глядя на легкий, как перышко, Медкор, покоящийся на чистом, укрытом травой поле в самом центре городской посадочной решетки. Было ему лет этак 17-18. Шайка, но уж не стража, ребят примерно одного возраста, важно подошла допросить прибывшую пару. Фредерикс назвал место работы, род занятий, объяснил, при каких обстоятельствах оказался на борту. Никто не побеспокоился проверить истинность его утверждений. Но его возраст был почти гарантией принадлежности к гражданам ПСА. Когда дошло до его пребывания в качестве пленного в стане врагов, всякая претензия на подозрительность сразу испарилась. Шайка из космопорта наперебой засыпала его вопросами, поднимала галдеж, услышав некоторые из ответов, возбужденно одаривала друг друга шлепками. Услышав о некоторых его словах и поступках в руках врагов, громко и задиристо сообщала, что сделает, если старики попробуют только осуществить свои угрозы. Но Кэлхаун не заметил реальной подготовки к войне, за исключением прекрасного рабочего состояния решетки. Тем не менее, она была бы надежной защитой планеты, если бы не мобильный космопорт, которым в свое время он был захвачен. Но когда из его показаний попытались извлечь дополнительные источники неприязни к старшему поколению, Кэлхаун холодно процедил: «Если хотите знать мое мнение, они возьмут верх в тот же момент, когда решатся убить нескольких ваших, чтобы расчистить себе дорогу. При условии, что все остальное вы делаете так же, как то, что я вижу». В ответ они ощетинились. Кэлхауну осталось только поразиться той первобытной организацией, которая у них возникла. То, что на корабле рассказывал Фредерикс, аккуратно укладывалось в схему, известную ранее как антропологическая теория чистой воды. В свое время он вынужден был выучить ее, потому что врач должен знать больше, чем просто болезни. Он должен знать и человека, у которого они заводятся. Странные предположения теории инстинктивной культуры всплыли из глубин памяти и, на удивление, подходили к тому, что он обнаружил. Теория гласит, что первобытные культуры, из которых родом даже самые цивилизованные социальные организмы, не являются изобретением человека. Главные контуры человеческого общества возникли благодаря тому, что человеком управляют инстинкты, точная параллель социальной организации пчел и муравьев. Кэлхауну казалось, что он напрямую наблюдает работу инстинкта по распределению функций во встретившемся ему обществе. Здесь, где должны быть сосредоточены защитники от ожидаемого вторжения врагов, он обнаружил группу молодых воинов. Инстинкт вынудил их взять на себя эту задачу — нести стражу в минуту опасности. Главный движитель этого поступка — не ударить лицом в грязь перед сверстниками. Им не нужны мудрость, безопасность, семья или частная собственность. Инстинкт их возрастной группы управлял ими так же, как поколениями социально организованных насекомых. Они группировались в шайки, были тщеславными и хвастливыми. Их безделье бросалось в глаза, и одновременно они без видимой причины шли на безумный риск. Но никогда им не построить города. Это импульс более пожилых. В частности, воинственная возрастная группа способна на беспредельное, вызывающее восхищение искусство управления всем, что вызывает интерес. Но никогда им не изобрести автоматические устройства управления городом, которые могли бы функционировать безо всякого вмешательства со стороны. Они просто не в состоянии так далеко заглядывать вперед. Они могут драться, ругаться и хвастаться, но раз этот эксцентричный мир продержался до сих пор, значит, в нем существуют дополнительно племенные структуры. Должно существовать более соответствующее руководство, чем эти яркие юнцы, столь же неадекватно охраняющие, сколь и превосходно управляющие механизмами оборудования космопорта, которые им никогда не построить. «Мне нужно поговорить с начальством», — раздраженно сказал Кэлхаун. «С шефом, а точнее, боссом. Ваша война с родителями — не мое дело. Я здесь по делу медицинской службы. То есть должен проверить состояние здоровья населения и обменяться информацией с местными властями. Что касается меня, рутинная работа». Не совсем правда. В определенном смысле предохранить от ненужных смертей — рутинная работа. И в этом смысле задача Кэлхауна на ПСЕ-3 та же, что и на любой другой планете, на которую его могли бы послать. Но опасность для здоровья здесь была нерутинная. Общество — это организм. Единое целое. Теория инстинкта гласит, что выжить оно может только как целое, состоящее из таких-то и таких-то составных частей. Общество пережило травму в ожидании вспышки солнца Федры. Много человеческих жизней будут впустую утрачено, прежде чем оно излечится от травмы. Но в обязанности Кэлхауна не входило констатировать происходящее этим молодым людям в подобных выражениях. «Кто здесь начальник?» — требовал Кэлхаун. Мужчина по фамилии Уолкер утверждал, что руководит его сын, и это Уолкера очень огорчало. «Кто занимается распределением пищи? Кто определяет, кому заниматься ее производством? Кто заботится о том, чтобы малыши были накормлены и ухожены?» Шайка озадаченно задумалась. Затем кто-то сказал небрежно: «Мы по очереди готовим еду для себя. Высадившиеся первыми обычно слоняются вокруг, покрикивая на каждого. Иногда мы делаем что-нибудь из того, что им надо. Но они теперь почти все переженились и живут в центре, вон там». Он сделал жест рукой. Кэлхаун воспринял его как направление. «Может, кто-то доставит меня туда?» «Я?» — великодушно предложил Фредрикс. «Все равно еду в ту сторону. У кого здесь машина, которую я мог бы взять? Моя девушка должна беспокоиться обо мне. Она не знает, что старики взяли меня в плен». Его просьба одолжить машину была воспринята с насмешкой. Здесь стояли машины, но те, что на ходу, были заняты ребятами для себя и для ближайших приятелей. После перебранки хмурый молодой человек согласился подбросить Кэлхауна в район, в котором первые колонисты, ставшие теперь угрюмыми самодурами, поставили свои дома. Скучно было ждать, пока такое простое дело решалось в столь долгой перебранке. К тому времени, когда вопрос был решен, Фредрикс, разозлившись, ушел. Хмурый молодой человек подъехал на своей машине. Кэлхаун сел. Мургатроид, естественно, не остался позади. Машина была великолепна. Как по внешнему виду, так и по состоянию, в котором ее содержали. Щедрый уход и настоящее умение превратили ее в холенное совершенство. В мгновение ока она набрала головокружительную скорость. Волосы вставали дыбом от беспечного мастерства, с каким чернобровый юноша вел машину. Он пересек город за несколько минут, на скорости не позволившей Кэлхауну как следует осмотреться. Но он заметил, что город почти безлюдный. Канополис был построен молодежью Федры по планам старших и был предназначен для приема иммигрантов с родной планеты. Он возводился в страшной спешке и использовался исключительно как станция прибытия. Город требовал бесстрастного и самозабвенного труда, непрерывного истощающего напряжения всех сил, чтобы возвести его и все необходимое до наступления катастрофы. Но теперь создатели были сыты им по горло. Он практически опустел. Прибывшие потом разбрелись поближе к источникам пищи, к местам, где более удовлетворительные жизненные условия. Тут и там попадались разбитые окна и разрушенные стены. Везде грязь. Но в здания были вложены огромные усилия. Некоторые недостроенные предприятия поражали мастерским исполнением. Город закончился и превратился в гигантское нагромождение строений, которое быстро оседало позади. Шоссе построено на скорую руку. Лучшее всегда можно будет сделать позже. На горизонте виднелись кое-как сколоченные деревни, временные по замыслу, поскольку была колоссальная потребность в огромном их количестве в кратчайшие сроки. Завизжав тормозами, машина остановилась на окраине одной из таких деревень, состоящей из наскоро сколоченных домишек. Женщина убежала и спряталась. Появился мужчина. Затем еще один. И еще. И еще. Угрожающе двинулись в сторону машины. «Выпрыгивай!» — приказал хмурый водитель. На его лице мелькнула улыбка. «Они не хотят, чтобы...» «Сколько врачей может быть у общества типа нашего? Я не думаю, что среди нас возможна смертность. Тебе известно, как мы здесь оказались?» «Твой отец рассказал мне об этом на военной базе, расположенной на ближайшей внешней планете. Они готовятся атаковать и попросили меня предупредить вас об этом. Начало через 2 дня». Младший Уолкер сцепил зубы. «Они не посмеют. Иначе мы нанесем им сокрушительный удар. Они лгали нам, заставили вкалывать». «И никакой смертности?» — спросил Колхаун. Юноша нахмурил брови. «Совершенно напрасно ты пытаешься убедить нас. Это наш мир. Мы построили его своими руками и сумеем защитить. Они дурачили нас достаточно долго». «И вообще никаких проблем со здоровьем?» Язвительный молодой человек заколебался. Другой холодно процедил. «Сделай ему удовольствие. Дай поговорить с женщинами. Их беспокоит несколько малышей». Колхаун облегченно вздохнул про себя. Эти относительно взрослые юноши были первопоселенцами. На их плечи легла самая трудная из задач, возложенных на молодое поколение взрослыми Федры. На их долю пришелся самый изнурительный труд и самая тяжелая ответственность. Они день за днем работали до полного изнеможения. И, наконец, это они приняли отчаянное решение. Но, очевидно, дела могли обстоять намного хуже. Общеизвестно, что везде женщины становятся такими, какими их хотят видеть мужчины. Девушки, в частности, готовы перенять любые привычки, которые по нраву их мужьям в перспективе. И в заново создаваемом обществе могли бы возникнуть традиции, вызывающие отвращение. Но не возникли. Продолжают действовать глубоко укоренившиеся инстинкты. В женщинах, молодках и девицах по-прежнему проявляется чувство заботы о маленьких детишках, даже если те не их собственные. И рассказ Фредерикса. «В любом случае», — сказал Колхаун, — «раз что-то не так со здоровьем детей...» Юный Уолкер сделал приглашающий жест и пошел в сторону домов. Лицо его становилось все более хмурым. Наконец он попытался защититься. «Ты, наверное, заметил, что в городе немного народу». «Да, заметил». «Мы еще не совсем организованы», — продолжал защищаться Уолкер. «Мы пока не занимались ничем, кроме строительства. Нам нужно организоваться, прежде чем построить настоящую экономическую систему. Некоторые из прибывших попозже умеют только строить. Но и они готовы к ней. Город будет заселен. У нас будет такая же здоровая система производства и распределения благ, как и везде. Просто революция только-только закончилась. В определенном смысле она продолжается. Зато теперь этот мир будет таким же, как все остальные, только лучше». «Я вижу. Большинство живет в небольших поселках вроде этого, поближе к выращиваемым посевам. Люди растят себе пищу и все такое. На первый взгляд мы можем показаться тебе примитивными, но среди нас много отличных техников. Когда они преодолеют отвращение к работе на стариков и перестанут делать вещи только для самих себя, дела пойдут отлично. В конце концов, нас не готовили полностью построить все. Просто мы должны были подготовить мир, который потом отберут старики с Федры. Но мы сохраним его для себя». «Да», — вежливо согласился Колхаун. «Мы создадим все, чего пока нет», — агрессивно напирал Уокер. «У нас будут деньги, кредит, наемный труд и все остальное. Просто сейчас самозащита — главная задача каждого». «Да», — снова поддакнул Кэлхаун. «К нему относились не совсем как к врагу, но и не воспринимали как абсолютно нейтрального». «Старшие из нас переженились», — твердо продолжал Уолкер. «Мы понимаем ответственность и полностью владеем ситуацией. Как бы то ни было, нам лгали, и нас это обижает. И мы не позволим старикам командовать нами. Мы доказали, что сами в состоянии управлять этим миром». Кэлхаун промолчал. Они подошли к дому. Уолкер повернул, чтобы войти, жестом пригласив Кэлхауна пройти с ним. Тот остановился. «Минуточку. Парень, который подвез меня. Когда он внезапно появился, по крайней мере, одна женщина убежала. И сразу же появились вы, мужчины. Явно настроенные на драку». Уолкер покраснел от злости. «Я же говорил, что у нас есть техники. Некоторые из них делают приспособления для ухода за детьми, совершенно безобидные. Но они пытаются их использовать, чтобы шпионить за старшими. За нами. Вторжение в личную жизнь. Нам не нравится, но... Они пытаются установить психоцепь поблизости. Им кажется забавным подслушивать, о чем люди говорят и чем занимаются». «Психоцепь может быть полезной», — заметил Кэлхаун. «Или абсолютно чудовищной. С другой стороны, ни один порядочный человек, — отрезал Уолкер, — не стал бы делать этого. И ни одна девушка не будет иметь дело с человеком. Но есть же такие идиоты». «Ты описал класс преступников. Но вместо того, чтобы воровать у других имущество, они хотят украсть ощущения. Вроде подглядывания в замочную скважину. Подслушать, какие чувства испытывают другие к тем, кто им дорог. О чем они между собой говорят и чем занимаются. Кстати, это ведь одна из задач борьбы с преступностью, не так ли?» «Не может быть цивилизации без проблем», — парировал Уолкер. «Но мы стремимся к...» — он открыл дверь. «Моя жена работает с малышами, которых старики спихнули на нас. Сюда, пожалуйста». Он показал вовнутрь дома. Это было одно из укрытий, построенное в рамках бешеной строительной программы, призванной обеспечить пристанищем беженцев с Федры. В нем было еще неуютней, чем в производственном помещении. Пол был недоделан. Стены не оштукатурены, оборудование на виду. Но все-таки была предпринята попытка придать помещению жилой вид. Его покрасили. Когда из соседней комнаты вошла девушка, Кэлхаун все понял. Она была моложе мужа, но не намного, и отнеслась к гостю с ем подсознательным страхом, с каким домохозяйка всегда следит за пришедшим в надежде, что он не заметит беспорядка в доме. Молодая жена обладала тем инстинктом женщины, который намного древнее традиций. Долг и преданность могут быть отброшены, но понимание домохозяйкой ее роли незыблемо. «Познакомься, это представитель медицинской службы», — коротко представил Кэлхауна Уолкер. «Я сказал ему, что у нас проблемы с некоторыми из детишек. А это моя жена, Эльза». «Чи!» — вмешался Мургатроид, не отрываясь от шеи Кэлхауна. Внезапно осмелев, он слез на пол. Эльза улыбнулась ему. «Да он совсем ручной», — обрадовалась она. «Может...» Кэлхаун протянул руку. Девушка пожала ее. Мургатроид важно подал свою черную лапу. Взамен конфликтов и ненависти здесь он попал в привычную атмосферу дружественного общения и все больше чувствовал себя как дома. Забавно было смотреть, как зверек ведет себя совсем по-человечески. «Он просто восхитительный», — пришла в восторг девушка. «Можно я покажу его Джеку?» «Эльза занимается с малышами», — объяснил Уолкер. «Она говорит, что с ними происходит что-то непонятное. Давай его сюда, Эльза». Хозяйка исчезла и через минуту вернулась с маленьким мальчиком. По всей вероятности, ему было 6-7 лет. Худенький, с блестящими глазами, он совершенно пассивно сидел у нее на руках. Эльза опустила его в кресло, он настороженно огляделся, но даже не пошевелился. Увидев Мургатроида, просиял. Тормал направился к человеку почти одного с ним роста. Важно протянул лапу. Малыш захихикал, но рука его продолжала безжизненно покоиться на коленях. «Он ничего не хочет делать», — отчаивалась Эльза. «Его мускулатура в порядке, но он не хочет ею пользоваться. Просто сидит и ждет, пока за него все сделают. Ведет себя так, словно потерял саму идею движения и даже совершения любых поступков вообще. И это свойство начинает проявляться и у других детей. Они просто сидят. Они достаточно способные, они все видят и понимают, но они просто сидят». Кэлхаун осмотрел малыша. Лицо его старательно оставалось бесстрастным. Но он вздрогнул, коснувшись тоненьких, как спички, ручек и ножек ребенка. Все мускулы были жидкие, как кисель. Когда Кэлхаун выпрямился, рот его был перекошен вопреки желанию. Жена Уолкера встревожилась. «Вы знаете, что с ним?» «В принципе, да», — в голосе Кэлхауна прозвучала безнадежная ирония. «Он восстал. Как вы восстали против Федры, он восстал против вас. Вы восстали и нашли себе отличное оправдание войне, в которую вступили. Но и он кое в чем нуждается, и не получает тоже. Поэтому он восстал супротив своей судьбы, как, впрочем, и вы. И теперь умирает, как и вы в скорости, в конечном счете, по той же причине». Лицо Уолкера зловеще помрачнело. «Я не понимаю, о чем ты?» Кэлхаун облизал пересохшие губы. «Повторяю доступным языком. Истинная причина его теперешних бед, как и ваших будущих, в том, что была разрушена общественная система. Куски не могут жить сами по себе. И я не знаю, какие медицинские меры можно предпринять, чтобы исцелить тяжело больное общество. Как врача, меня можно выпороть. Но лучше... Кстати, я сказал вам, что флот Федры атакует через 2 дня. В первый день Кэлхаун уныло бродил по детским приютам, построенным первыми юными колонистами, когда корабли начали выгружать совсем маленьких на посадочные решетки Канополиса. Приюты не так уж похожи на детдом, конечно, но молодое поколение Федры было поставлено взрослыми в слишком жесткие условия. Время неизбежной вспышки солнца не было известно наверняка. Она задерживалась, как на сегодняшний день, почти на 5 лет со дня обнаружения ее неотвратимости. Если бы столь сильное отклонение можно было предвидеть, то сначала бы были отправлены взрослые и техника, но вспышка не поддавалась расчету. Она — игрушка в руках вероятности. Определенные переменные непостоянства неизбежно совпадут раньше или позже. Как только это произойдет, конец и окончательная катастрофа. Солнце превратится в ужасающий огненный шар и уничтожит жизнь в своей солнечной системе. Расчеты показали, что вспышка, скорее всего, произойдет в первый же год, 2 против 1 в 2 года, 5 против 1 в 3. Шансов продержаться столь долго у Федры практически не было. Население планеты уже должно было погибнуть. И, сохраняя трезвость ума и здравый смысл, люди поступили разумно. Сначала спасли тех своих детей, что могли позаботиться о себе, затем отправили остальных. Но на юных колонистов было взвалено чудовищное бремя. Даже взрослым не по силам был бы тот объем горнодобывающих, строительных и сельскохозяйственных работ, что свалился на подростков. При этом им едва хватало продовольствия, а ртов все прибывало. Излишков жилья никогда не было, а с каждым новым кораблем прибывали все меньшие дети, требующие жилья и ухода больше, чем предыдущие. А в мире предков их было достаточно. Кэлхаун видел девочек, посвятивших себя детям-квазисиротам. Они привносили с собой, скорее всего, трогательную атмосферу авторитета в среду малышей, но иногда были способны и на жестокость. Временами у них появлялась необходимость защищать не детишек, а самих себя от неуклюжих ухаживаний несовершеннолетних увольней, считавших себя неотразимыми. Получалось очень даже хорошо. Малыши были точно такими, как предполагал Кэлхаун, во всех отношениях. Малыш, который первым встретился ему, был экстремальным случаем. Но результат игр по доверенности бросался в глаза повсюду. Кэлхаун вынужденно проверял один за другим приюты для детей. За ним ревниво следили спокойные лица юных нянек. Но их смешило, когда Мургатроид, вслед за Кэлхауном, пытался измерять температуру и все остальное. Его пришлось остановить, когда он попытался взять мазок из горла, что, по словам Кэлхауна, сущий пустяк. После 4-й такой инспекции он сказал Эльзе: «В дальнейшей проверке необходимости больше нет». А куда подевались мальчики того же возраста, что и девочки-няни? 13, 14, 15-летние. В ответе Эльзы послышалось смущение. «В большинстве своем они живут в глуши. Охотятся, ловят рыбу, осваивают новые территории. Некоторые занялись земледелием. Я не думаю, что нам хватало бы продуктов питания, если бы не они. хотя количество ртов сейчас не прибавляется. Кэлхаун, понимающе кивнул. Во всех городах галактики малые дети обоих полов встречаются повсюду. Так же, как девочки-подростки и взрослые. Но мальчишки упомянутого возраста всегда и везде умудряются становиться невидимыми. Они собираются в группы подальше от глаз людских, где устраивают захватывающие игры и абсолютно бессмысленные исследования. Повсеместно им не нужна никакая иная компания, чем общество себе подобных. «Твоему мужу, — сказал Кэлхаун, — лучше попытаться собрать часть из них в одном месте. Насколько мне не изменяет память, в этом возрасте очень сильно развито романтическое чувство долга. Очень скоро нам понадобятся романтики». Эльза к этому времени уже поверила в Кэлхауна, убедившись, что его действительно беспокоит судьба малышей. Расстроившись, она спросила: «Ты действительно считаешь, старики атакуют нас? Я повзрослела за то время, что нахожусь здесь. Те из нас, что прибыли первыми, сейчас почти такие же, как оставшиеся на Федре, в определенном смысле. Более молодые начали относиться к нам с презрением, потому что мы пытаемся управлять ими». «Если ты хочешь сказать, что считаешь, что к этой войне можно относиться по-разному, то ты совершенно права. Но подумай над тем, что твой муж может сделать, чтобы собрать здесь побольше рыбаков и охотников. Я возвращаюсь на корабль. Его отвезли обратно к посадочной решетке. Сделал это не Уолкер, а другой из находящихся теперь под подозрением 25-летних жителей деревушки первопоселенцев. Работавший с Уолкером с самого начала и такой же до предела озлобленный, он вдруг обнаружил, что его относят к старшему поколению, и по-прежнему был зол сразу на всех на Феды. Но...» «Все это непорядок», — мрачно ворчал парень, пока они ехали по почти пустынному городу к посадочной решетке. «Мы должны организовать нашу жизнь лучше, чем у них. Это да. Но чтобы вообще отказаться от всякой организации, это же нонсенс. У нас имеется несколько пареньков с железным характером, которым все это по нраву, но мы поставим их на место». У Кэлхауна зародились пока еще не совсем четкие подозрения. Дефицита в идеях создания социальных систем, которые превратят жизнь в рай земной для их обитателей, не было нигде и никогда. Благодаря случайности здесь возник мир, населенный исключительно молодежью. Он то пытался на время забыть о том, что, в этом он, к несчастью, был абсолютно уверен, в скорости обнаружит на корабле. Попытался обдумать эту, на первый взгляд, идеальную возможность абсолютно новой и лучшей организации жизни человеческого общества. Но поверить в нее не мог. Слишком уж хорошо срабатывает теория инстинктивной культуры. Медицинская служба считала доказанным, что базовый образец человеческой культуры является скорее делом инстинкта, чем результатом эволюции вследствие проб и ошибок. Индивидуальное человеческое существо в течение жизни проходит сквозь серию заготовленных инстинктом ролей для разных возрастных групп, с помощью которых оно выполняет различные функции в социальной организации, которая может варьироваться от общества к обществу, но никогда не изменяет своей природы. Организация должна использовать последовательность функций, которые исполняет понукаемый инстинктом индивидуум. Если она не использует в полной мере своих членов или дает разгуляться их инстинктам, то обречена на гибель. Попытки нового общества сделать равными не только всех членов общества, но и уравнять все возрастные категории еще более летальны. Из этого ничего не выйдет. Кэлхаун с горечью подумал об ожидающей его на Медкоре работе по тестированию мазков. Когда машина направилась к разверстому центру решетки, он сказал: «Моя работа — медицинская служба. Не мое дело учить вас, как планировать новый мир. Даже если у меня и есть идеи, я оставлю их при себе. Но кто бы ни был главным из вас, он должен подготовиться к грядущим неприятностям». «Мы отразим все атаки Федры», — мрачно заверил его юноша. «Им никогда не приземлиться живыми. А если они все же умудрятся, то горько пожалеют об этом». «Я не о Федре», — ответил Кэлхаун. Машина остановилась впритык к Медкору. Он вышел. В его отсутствие в корабль кто-то пытался проникнуть. Шайка, находящаяся в здании управления и теоретически защищающая ПЕС-3 от вторжения из космоса, явно пыталась удовлетворить свое любопытство, вызванное корабликом. Калхаун вошел вовнутрь. Мургатроид защебетал, как только его опустили на пол. Он обалдело носился по кабине, откровенно радуясь, что снова находится в знакомой обстановке. Калхаун не обращал на него внимания. Он закрыл и замкнул двери шлюза, щелкнул выключателем космофона и, экономя слова, произнес: «Медкор Эскулап-20 вызывает флот Федры. Медкор Эскулап-20 вызывает...» Динамик буквально оглушил его, когда кто-то завопил в микрофон в здании управления: «Эй, там, на корабле! Немедленно прекратите! Никаких переговоров с врагом!» Калхаун приглушил звук и терпеливо повторил: «Медкор Эскулап-20 вызывает флот Федры. Отвечайте, флот Федры! Медкор Эскулап-20 вызывает...» В ответ послышался хор раздраженных голосов из здания по соседству. Пестрая, чванливая, самовлюбленная охрана посадочной решетки пыталась вломиться в корабль из простого любопытства, но достаточно было Калхауну совершить поступок, не вызвавший всеобщего восхищения, чтобы они страшно возмутились. Производимый ими гам не давал услышать ожидаемый ответ космофлота, парящего где-то близко. Но минуту спустя кто-то один отпихнул, по всей вероятности, остальных от микрофона и закричал: «Эй, ты! Продолжай в том же духе, и мы прикончим тебя! Нам нужна решетка, в том числе и для этого!» «Медкор, управлению! Мне нужно вам кое-то сказать, но не по космофону. Если хотите, пусть ваши ведущие специалисты по решетке выйдут наружу, и я все скажу через громкоговоритель». Он отключил космофон и начал ждать. Вскоре из здания управления высыпала стайка рассвирепевших юнцов. Калхаун узнал одного из них, того, который гордо улыбался после безупречной посадки медкора. Толпа свистела, выкрикивала угрозы в сторону корабля. Калхаун обратился к ним через громкоговоритель, который обычно используется для переговоров с наземным персоналом перед стартом. «Корабль заправлен для путешествия в овердрайве. Батареи Дуэна заряжены до предела. Если вы только попробуете создать силовое поле вокруг него, я разряжу на поле полдюжины овердрайвовых зарядов за один прием, и у вас не останется ни одной неповрежденной цепи. Как после этого вы думаете сражаться с кораблями Федры? Подслушивайте, если хотите, записывайте, но не пытайтесь мне мешать». Он снова включил космофон и терпеливо взялся за старое. «Медкор Эскулап-20 вызывает флот Федры. Медкор!» Глаза его наблюдали за яростными спорами перед зданием управления решеткой. Некоторые из ребят были в бешенстве. Но юноша, столь профессионально обращающийся с решеткой, не менее резко парировал их выпады. Слова Калхауна не были пустой угрозой. Поле решетки можно взорвать. Корабль, находящийся внутри решетки, может сделать ее неработоспособной. Уходя в овердрайв, корабль этого типа расходует около 4 унций энергии, чтобы создать вокруг себя поле, внутри которого можно превзойти скорость света. Мощь до такой степени колоссальная, что измерять ее в лошадиных силах или киловатт-часах бессмысленно. Когда корабль выходит из овердрайва, большая часть энергии возвращается в батареи. Относительные потери ничтожны. Но разрядившись в силовое поле, 3-4 таких заряда превратят оборудование решетки в кучу хлама. Калхаун получил ответ из бездны как раз тогда, когда члены группы из здания управления, устав от перебранки, вошли вовнутрь, чтобы послушать, о чем он будет говорить с врагами. «Говорит флот Федры», — послышалось рычание из динамика. «Что вам надо?» «Исходя из полномочий офицера медицинской службы», — властно сказал Калхаун, «хочу вас предупредить, что с сего момента я объявляю карантин на всей территории планеты. Любые контакты с ней из космоса запрещены до тех пор, пока угроза здоровью жителей планеты не станет подконтрольной. Вы обязаны сообщить о карантине на все корабли и во все космопорты, с какими в состоянии связаться. Конец сообщения». Тишина. Затянувшаяся тишина. И снова рычание. «Что вы сказали? Повторите!» Калхаун повторил сообщение. Потом этого отключил космофон и распаковал образцы мазков, которые взял в каждой из детских колоний. Извлек лабораторное оборудование. Поместил один из мазков в культурный слайд, позволяющий исследовать живые организмы в их развитии. И начал проверять свои профессиональные, крайне специфические подозрения. Для начала испытал на них различные антибиотики, грубо, но логически безупречно идентифицировал инфекцию. С каждой минутой лицо его становилось все более мрачным. Взяв другой мазок, он повторил все сначала. Третий, четвертый, пятый, десятый. Вид его стал совсем угрюмым. Наступил вечер. Кто-то замолотил по корпусу корабля. Кэлхаун включил микрофон и громкоговоритель. «Что вам надо?» Из сгущающихся сумерек послышался злой голос молодого Уолкера. Экраны показали дюжину или даже больше обитателей Пса-3, яростно спорящих о чем-то у него за спиной. Но младший Уолкер и 4-5 человек рядом с ним стояли в зловещем спокойствии. «Что это за нонсенс о карантине?» — жестким тоном допытывался стоящий снаружи. «Дело не в том, что мы можем понести торговые убытки. Просто, что это все значит?» «Это значит, — объяснил ему Кэлхаун, — что ваш прекрасный новый мир приравнивается к трущобам. Вы заставляли детей вести себя тихо, используя психоцепи. В результате дети не ели как следует и совсем не занимались физкультурой. Они ослаблены от недостатка движения и недоразвиты из-за отсутствия собственных игр. Как и дети трущоб, они задержались в развитии. Вы на грани самоуничтожения и легко перешагнете эту грань». «Ты с ума сошел», — фыркнул Уолкер. Он обиделся. «В 4 колониях для детей, в которых я побывал, мной обнаружены 4 случая дифтерии в начальной стадии, 2 случая тифа, 3 краснухи и кори. В общем, есть случаи почти всех болезней, которые ты в состоянии назвать. Дети вырастили в себе эти болезни из того резервуара инфекции, который мы, люди, всегда тащим с собой. Они достигли заразной стадии до того, как я появился здесь. Но вы заставили их вести себя так тихо, что никто и не заметил, что они больны. Наверняка они заразили друг друга и нянечек, а через них ребят вашего поколения. Сделано все возможное для начала целого ряда самых беспощадных эпидемий. А у вас нет ни врачей, ни антибиотиков. Нет даже шприцов, с помощью которых можно было бы делать уколы при наличии лекарств». «Ты с ума сошел», — запротестовал младший Уолкер. «Просто сошел с ума. Не трюк ли это Федры, чтобы заставить нас сдаться?» «Трюк Федры», — ответил Кэлхаун тоном еще более неприязненным, чем до этого. «Это атомная бомба, которую они собираются сбросить на посадочную решетку. Я думаю, независимо от того, будет карантин или нет, ровно через 2 дня. Учитывая общую ситуацию, не думаю, что это так уж важно». Кэлхаун работал всю ночь, присматривая за инкубаторами культур, являющихся частью технического оборудования медкора. В приютах для детей он взял мазки из горла. На корабле поместил их в питательную среду и начал исследовать под микроскопом. Подтвердились худшие ожидания, разработанные в деталях на основании хвастливо описанной Фредериксом системы ухода за детьми с помощью психоцепи. И это его сильно угнетало. Он мог заранее в деталях записать полученные теперь результаты только на основании беглого осмотра малыша Джека, показанного ему молодой женой Уолкера. Он ненавидел действительность за то, что она так старательно согласилась с предположениями теории. В теле каждого человека микробы всегда в изобилии. Хорошее здоровье — это в том числе и непрекращающаяся схватка со слабой и внешне незаметной инфекцией. В результате победы над легким вторжением тело человека вырабатывает защиту, которая понадобится ему в случае тяжелого вторжения заразы. Без таких постоянных, хоть и незаметных побед, тело разучилось бы держать мощную оборону против инфекции. Однако недоедание и даже просто истощение могут ослабить, в общем-то, солидно оснащенное тело для такого рода партизанской войны. Если ослабленный ребенок проиграет хотя бы одну схватку, он может быть побежден болезнью, о которой и не подозревал бы, будучи чуточку покрепче. Но побежденный, он становится спорадическим случаем инфекционного заболевания, случаем вне связи с уже наблюдаемыми, и может стать источником эпидемии. В условиях трущоб эпидемии болезни, о которых годами никто не слышал, возникают и распространяются подобно пожару. Из лучших побуждений – и с максимальной изобретательностью поколение юных колонистов на Псе-3 сделали все это неизбежностью для малышей. Оказавшись непосильным бременем, малыши недополучали занятий и игр. а, следовательно, страдали недостатком аппетита и ухода. У медицинской службы давно считалось аксиомой, что один постоянно голодный ребенок – угроза всей планете. Кэл Хаун доказал это с пугающей убедительностью. Высеянные культуры поразили даже его. Перед рассветом он применил к ним особые генетические свойства мургатроида. Мургатроид протестующе пискнул «Чи!», когда Кэл Хаун проделал необходимые манипуляции на небольшом участке его ягодицы, известном своей нечувствительностью к боли. Но потом он встряхнулся и, демонстрируя свое уважение к Кэл Хауну, принял хмурый вид, имитируя атмосферу напряженного внимания, что окружало врача. Затем, придя в хорошее настроение, он начал подражать человеку и, став на задние лапы, начал настраивать всевозможную воображаемую аппаратуру задолго до того, как что-то в этом роде, по его предположениям, должен будет проделать Кэл Хаун. Наконец, мургатроид угомонился, немножко раньше, чем обычно, и лег спать. Кэл Хаун наклонился над ним, подсчитал частоту дыхания и пульс. Тормал уснул. Кэл Хаун, нервничая, грыз ногти. Он отправлялся на это задание с явной неохотой, поскольку считал его глупым. Теперь оно вызывало страх, усиливающийся по мере того, как становилось все более понятно, что это не так. Кэл Хаун наблюдал мургатроида со всепоглощающим беспокойством медика, понимающего, что тысячи жизней зависят от его профессиональной эффективности. Но сама эффективность зависит от факторов, ему неподконтрольных. Мургатроид был на этот раз одним из факторов, но только одним из двух. Тормал — приятная маленькая зверюшка, и Кэл Хаун его очень любил. Но тормалы были полноправными членами экипажа одиночного медкора, потому что метаболизм у них был таким же, как и у людей. В то же время, по имеющимся сведениям, ни один тормал не умер от инфекционной болезни. Они могут быть инфицированы болячками человека, но только единожды и в легкой форме. Как оказалось, у тормалов колоссальная чувствительность к бактериальным токсинам. Появление инфекции в системе кровообращения вызывает немедленную и бурную реакцию. Производство антител в огромных количествах. Теоретики утверждают, что у тормала активная иммунная система, в отличие от пассивной у человека. Их организм ведет агрессивный поиск микроскопического врага и тут же его уничтожает, в то время как человеческий позволяет врагу укрепиться, прежде чем предпринимает меры самозащиты. Если все будет идти нормально, через несколько часов система кровообращения мургатроида будет насыщена антителами, летальными для привитых Кэл Хауном культур. Все бы ничего, если бы не одно обстоятельство. Мургатроид весит не больше 20 фунтов, а в антителах, производить которые по силам только ему одному, нуждается большинство жителей планеты. Проспал Тормал с завтрака до ленча. Дыхание немного частило по сравнению с нормальным. Нарушилось сердцебиение. Наступил полдень. Кэл Хаун ругался про себя, рассматривая медицинские приборы и инструменты, вынутые из шкафчиков по случаю проведения биологических микроанализов. Крошечные пробирки, вмещающие не более полукапли, бутылочки с реагентами, содержащие доли миллилитра, инструменты и весы размера намного меньше кукольного. Если ему удастся определить структуру или формулу антител, выработанных организмом мургатроида, можно будет синтезировать их в достаточном количестве. Да только на медкоре не из чего было произвести такую прорву сыворотки. Оставался единственный шанс. Кэл Хаун щелкнул выключателем космофона, и сразу из динамика послышался голос. «Вает медкор из Кулаб-20! Флот Федры вызывает медкор из Кулаб-20!» «Медкор на связи», — ответил Кэл Хаун. «Что случилось?» Голос монотонно продолжал. «Вызываю медкор из Кулаб-20! Вызываю медкор из Кулаб-20! Вызываю!» Флот должен был быть очень далеко, если понадобилось столько времени, чтобы услышать ответ Кэл Хауна. Наконец, автозапросчик отключили. «Медкор, наши врачи хотят знать причину неприятностей на ПСЕ. Можем ли мы помочь? У нас имеются санитарные корабли, экипированные и в полной готовности. Весь вопрос в том, смогу ли я идентифицировать формулу и структуру антител, и удастся ли вам синтезировать то, что я идентифицирую. Что вы можете сказать о вашей лаборатории? Как вы обеспечены биологическим сырьем?» И снова ожидание. Судя по интервалу между вопросом и ответом, к Корабль, ведущий с ним переговоры, находился не менее чем в 5 миллионах миль. Но все равно ближе, чем ближайшая внешняя планета системы ПСА-3, на которой находилась база флота Федры. В ожидании ответа Кэлхаун услышал бормотание. Оно могло доноситься из здания управления, стоящего у посадочной решетки. Шайка недоверчивых увольней подслушивала. Кэлхаун пригрозил им разрушить посадочную решетку, если они предпримут враждебные действия по отношению к Медкору. Но в действительности он бессилен что-либо сделать, пока они не пытаются использовать силовое поле. Они подслушивали, перешептываясь между собой. После долгой паузы пришел ответ из космоса. «Флот старшего поколения Федры находится на базе, за исключением кораблей-разведчиков, один из которых вышел на связь. Флот полностью укомплектован на случай любого бедствия, в том числе и биологическим оборудованием. На нем можно синтезировать любой требуемый компонент, вплоть до...» Степень сложности и класс были удовлетворительны. «Позавчера, — сказал Кэлхаун, — когда вы посадили меня на ПСЕ-4, ваш лидер Уолкер заявил, что дети ваши на этой планете губят ваших внуков. Он не объяснил, как. Но процесс сильно продвинулся, и, по всей вероятности, все население ПСА уйдет с ними. Во всяком случае, большая часть населения. Мне понадобятся эти санитарные корабли и лучшие, я надеюсь, ваши биохимики. Направьте их как можно быстрее. Я попытаюсь договориться, чтобы хоть санитарным кораблям разрешили посадку. Конец передачи». Он не выключил космофон, а продолжал слушать. И услышал, как откуда-то поблизости кто-то проговорил едко и зло. «Как же, как же! Мы позволим посадить под видом санитарных корабли, переполненные вооруженными до зубов людьми. Мы устроим им посадочку, пусть только сунутся». Послышался щелчок. Космофон в здании управления отключили. Кэлхаун повернулся к спящему Мургатроиду. У здания контроля посадочной решетки началась какая-то возня. Две яркие блестящие машины умчались куда-то. Кэлхаун переключился на планетарную радиосвязь. Он мог перехватить сообщение на волне любой длины, используемой для связи на планете. Ему нужно было связаться с Уолкером или с любым другим первопоселенцем. Зло на родную планету у них не прошло. Но то, что Кэлхаун сказал правду о состоянии малышей, они должны были начать понимать. Зная о болезни, они ее обнаружат. Но планетарная связь молчала. Передачи не велись ни на одной волне. Служба новостей вообще не была организована. Молодые люди на ПСЕ-3 настолько сконцентрировались на самих себе, что не позаботились организовать выпуск информации. Не было развлекательных программ. Только жаждущие популярности хотели бы попасть в эфир. Но им не под силу создание аппаратуры. К услугам Кэлхауна остались космофон с дальностью в миллионы километров и внешний громкоговоритель корабля с дальностью в сотни футов. Если выйти из Медкора, то, по всей вероятности, назад не пробиться. В любом случае, на ногах ему Уолкера не найти, а никого другого он просто не знал. Кроме того, на корабле его ждала неотложная работа. Прежде чем Мургатроид проснулся, обе машины вернулись. К этому времени дюжина других машин промчалась к зданию управления мимо центра решетки, оставляя за собой впечатляющие тучи пыли. Подъехав, они резко притормозили. Оттуда высыпали стаи юнцов. Многие из них освистали Медкор, угрожающе жестикулируя в его сторону. Затем все вошли в здание. «Чи!» — попытался завести разговор Мургатроид. Он уже проснулся. Кэлхаун обнял его. «Ну, посмотрим, как твои дела», — мрачно проговорил он. «Будем надеяться, что ты сделал свое дело, Мургатроид». Зверек послушно вскарабкался на заранее приготовленный стол. И на этот раз действия врача не причиняли боли. Крошечный участок на ягодице Мургатроида сделали постоянно нечувствительным к боли вскоре после его рождения. Кэлхаун извлек небольшое количество того, что, как он полагал, было высокоэффективным антагонистом болезнетворных бактерий. Всего 30 кубиков. Удалил красные кровяные тельца. Выделил плазму. Разбавил мельчайшую ее долю и твердой рукой добавил ее в слайд с теми же культурами, живыми, над которыми трудилась иммунная система Мургатроида. Культуры тут же погибли. В распоряжении Кэлхауна находился образец антитела, которое было в состоянии покончить с недопустимым и теперь вовсю распространяющимся в мире молодых бедствием. если ему будет по силам сделать быстрый и точный анализ, если санитарным кораблям Федры позволит совершить посадку, если им удастся синтезировать составляющие антитела, некоторые из которых очень сложны, если население пса сумеет отложить на время ненависть. Послышались звуки ударов по корпусу медкора. Он посмотрел на экран. Двое юношей, стоя в дверном проеме здания управления, развлекались стрельбой по медкору из спортивных ружей. Кэлхаум взялся за работу. Спортивные ружья — это не то, что может нанести существенный вред кораблю. За час, под пошлепывание случайных пулевых попаданий по обшивке корабля, он проделал тончайшую работу по отделению плазмы от антител. В течение второго часа безуспешно пытался разделить антитело на составляющие. Невероятно, но оно не делилось, ибо состояло из единой субстанции. Послышался грохот, корабль задрожал. На экране появилось уносимое ветром облако дыма. Ребятки из охраны решетки взорвали что-то, предназначенное для бурения, вернее всего, под одним из стабилизаторов. Кэлхаун выругался. Причиной, конечно же, были его переговоры с флотом Федры. Охрана решетки вознамерилась не допустить посадки. Он пригрозил уничтожить управление, если они попытаются воспользоваться решеткой против медкора, но она понадобилась им в готовности как оружие против космического флота. Им нельзя воспользоваться решеткой против Кэлхауна. И ему не причинить вреда, пока та бездействует. Они хотят избавиться от него. Кэлхаун вернулся к своему делу, время от времени посматривая на происходящее снаружи. Вот появилась группа юных воинов, неся в руках что-то тяжелое. Больший заряд взрывчатки, скорее всего. Он подождал, пока они не подошли на расстояние в несколько ярдов от корабля. Затем нажал кнопку запуска аварийной ракеты. Тонкий, не толще карандаша, столб пламени внезапно возник между стабилизаторами, на которых покоился корабль. Был он бело-голубого цвета, цвета солнца. В мгновение ока полыхнул огнем во все стороны, затем пламя съежилось и исчезло в выжженной им же дыре. Но и мгновения хватило, чтобы загорелась упаковка, и юнцы, бросив груз, разбежались во все стороны. Столб огня зарывался все глубже, клубы дыма и пара становились все гуще. Внезапно мертвенно-бледная вспышка озарила иллюминатор. Брошенный молодыми воинами груз исчез в этой вспышке, которая была больше похожа на удар молнии. Корабль задрожал от детонации. На месте груза появился кратер. Кэлхаун отключил аварийную ракету. За 10 секунд она сожгла четвертую часть горючего. С сумерками пришла вторая ночь на этой планете. Он отметил, что часть машин снова куда-то умчались. Но на этот раз они старались проехать подальше от корабля. Врач продолжал заниматься своим делом. Почти 30 часов он уже потерял, собирая образцы мозгов из детских горлышек, работая с мурготроидом, ожидая результата, отделяя антитела из плазмы, которых в конечном счете оказалось не больше, чем пыльцы на крыле у бабочки. Он продолжал работать всю ночь напролет. Далеко, на расстоянии в десятки, а может и в сотни миль, санитарные корабли флота Федры стартовали с поверхности ближайшей внешней планеты. На предельной скорости они мчатся к ПСУ-3. Им понадобятся результаты работы Кэлхауна, чтобы помешать разразиться эпидемии, которая сведет на нет все жертвы, понесенные при строительстве колонии. Но для этого его работа должна быть безупречной. А значит, утомительно скучной, педантичной, изматывающей, поглощающей прорву времени. Весь предыдущий опыт помогал ему в работе. Он знал, что вот эта группа радикалов почти наверняка должна войти в молекулярную схему. Это очень вероятно. Стоит поискать цепочки вот такого типа, а такие полимеры возможно. И тем не менее, к утру он смертельно устал. Глаза болели так, как будто их засыпало песком. Казалось, мозги пересохли и голова набита опилками. Но когда заалел восток, осветив городские башни, в его руках была формула сложной молекулы, выработанной мохнатым тельцем Мургатрейда. Понимание того, что работа сделана, только-только начала проникать в его затуманенные мозги, когда то подпрыгивающие, то ныряющие лучи фар близнецов появились в зияющем пустотой центре посадочной решетки. они казались чрезвычайно яркими в красноватых сумерках. Остановились. Из машины выпрыгнул человек и побежал к кораблю. Кэл Хаун устало щелкнул выключателем, включив внешние микрофоны и динамики. «Ну что там еще?» Человек оказался Уолкером-младшим. «Ты оказался прав!» — закричал он голосом на грани срыва. «Повсюду больные! Это эпидемия! Она только начинается! Люди чувствуют усталость, раздражительность, замыкаются в себе. Никто и не догадывается, но их лихорадит, покрывает сыпью. Некоторые в бреду. Хуже всего дело у малышей. Они всегда вели себя тихо. Но болезнь везде и повсюду. У нас еще никто никогда не болел. Что нам делать?» Кэл Хаун устало сообщил. «У меня имеется образец антитела. Его создал Мургатрейд. Санитарные корабли Федры направляются сюда. Они начнут производить лекарства в достаточном количестве, а их доктора сделают прививки каждому. Но это значит, что они совершат посадку, а следовательно, захват. Я не могу позволить им сесть. Я не обладаю достаточной властью, и никто другой. Слишком много наших скорее погибнет, чем впустит их. Они нам лгали. Достаточно плохо уже то, что мы позволяем им висеть у нас над головой. Им мы не можем позволить помочь нам. И не позволим. Мы будем сражаться. Лучше сначала погибнуть». Кэл Хаун слепо моргнул. «Это вы решаете без меня. Если вам не терпится умереть, я не в силах вас остановить. Умереть сначала или потом — выбор ваш. Вот и выбирайте. А я пошел спать». Он отключил микрофон и динамики. Глаза слипались, и держать их открытыми не было больше сил. Мургатрейд дергал Кэл Хауна и возбужденно щебетал ему в ухо. «Чи! Чи-чи-чи!» Кэл Хаун поморгал и, наконец, открыл глаза. Послышался грохот. Медкор закачался на своих стабилизаторах. Он почти перевернулся, но остановился, а затем медленно пошел назад и, минуя вертикальное положение, отклонился почти на тот же угол в противоположную сторону. Послышался скрип. Эта земля просела под одним из стабилизаторов. Кэл Хаун проснулся окончательно. В одно мгновение он оказался на противоположной стороне каюты в кресле за пультом управления. Послышался второй сильный удар. Проведя рукой придочку переключателей, включил все источники информации и коммуникации. Ожили все экраны, космофон, внешние микрофоны, громкоговорители и даже устройство планетарной связи, которое немедленно сообщит о любом излучении в электромагнитном спектре в атмосфере этой планеты. Каюту заполонил бедлам. Из динамика космофона донесся зычный голос. «Это наше последнее слово! Или вы разрешите посадку, или...» Внешние динамики донесли оглушающий грохот взрыва. Корабль прилично тряхнуло. Он окутался белым дымом. Время шло к обеду, и гигантская кружевная структура посадочной решетки была отчетливо видна на фоне ярко-голубого неба. Доносились разряды каких-то удаленных на тысячи миль электрических штормов. Крики тоже проникли в корабль через внешние микрофоны. Две группы фигурок в 50-100 ярдах от медкора старательно трудились над какими-то расположенными на земле объектами. Вот их окутал дым, затем послышалось тяжелое эхо взрыва. Бум! Медленно вращаясь вокруг поперечной оси, к кораблю несся предмет, оставляющий за собой разлетающиеся искры. Он упал у основания вертикально стоящего медкора. В момент взрыва Кэл Хаун включил аварийную ракету. Ее грохот наполнил корабль. Динамик космофона снова зарычал. «Мы нацелили на вас мегатонную бомбу. Это наше последнее слово. Или вы разрешите посадку, или мы прорвемся с боем». Снаряд самодельной пушки с грохотом взорвался. Благодаря помощи аварийных ракет, взрыв подбросил медкор, который, приподнявшись, снова опустился. Но только две его опоры коснулись земли. Корабль начал падать. Третьей опереться было не на что. В случае падения медкор станет абсолютно беспомощным. Его можно взорвать, расположив взрывчатку между корпусом и землей. Один кратер уже готов, там, где раньше покоилась третья опора. Кэл Хаун передвинул рычаг до конца. Корабль завис и начал подниматься. Вот он поднялся до половины посадочной решетки. Его стройное, сверхвысокоскоростное пламя полосовало почву, оставляя за собой дымящий раскаленный след. Фигурки у бомбометов разбежались во все стороны. Медкор выровнялся и начал подниматься. Кэлхаун выругался. Решетка была защитой планеты от вторжения из космоса, поскольку запускала снаряды любого размера с очень хорошей точностью в любую цель в радиусе десятков тысяч миль, добрая дюжина диаметров планеты. Ее операторы хотели отбить атаку флота Федры и нуждались в избавлении от Медкора, прежде чем пустить по виткам энергию. Теперь им это удалось. Теперь они могли запускать бомбы, булыжники, все, чем может оперировать силовое поле. Космофон рявкнул снова. «Эй, вы там, на Земле! Наш снаряд нацелен прямо на вашу решетку! Он начинен мегатонной атомной бомбой! Эвакуируйте район!» Кэлхаун снова выругался. Шайкали, охрана, или, если угодно, группа юных воинов, защищающая решетку, слишком самоуверена, чтобы угроза возымела на нее должное воздействие. Если более мудрые головы и были на ПСЕ-3, они не взяли на себя командование. Человеческое общество должно быть целостным, иначе оно не работоспособно. Цивилизация, существовавшая на Федре-2, раскололась из-за угрозы взрыва Солнца. Ее фрагменты на Федре, флоте, в каждой небольшой общине ПСА-3 были неполны и не способны мыслить или действовать с учетом интересов остальных. Каждая группка на этой планете только на словах горой стояла за других. Молодой мир этой планеты в принципе был не способен на самоорганизацию больше, чем в мини-масштабе. И одна из таких мини-групп владела решеткой и с ее помощью будет сражаться до конца, без относительно к мнению остальных, поскольку состоит она из членов, влекомой инстинктом группы юных воинов. Медкор все еще находился за изгородью высотой в полмили, что и является собой решетка. Пока Кэлхаун пристегивался к креслу, корабль поднимался все выше и выше. Вот он достиг вершины единственной защиты колонии от вторжения извне. Своеобразная гофрированная губа этой структуры, являющаяся источником силового поля, качнулась к нему. Он нажал на газ, и Медкор рванул вверх. Оглушающий крик донесся из динамика. «Эй, ты! Убирайся к своим старикашкам! Мы до тебя еще доберемся!» Очевидно, голос донесся снизу. Корабль резко рванул вверх. «Медкор вызывает флот! Отзовите снаряд назад! У меня с собой формула антитела! На войну времени нет! Отзовите снаряд назад!» — заорал в космофон Кэлхаум. Насмешливый хохот опять с земли. Затем тяжелый раскатистый голос пожилого человека. «Убирайся с дороги, Медкор! Эти желторотые идиоты сначала губили себя, теперь они губят наших внуков. Если бы мы не были прежде такими мягкосердечными, и если бы сразу усмирили их, малыши не умирали бы сейчас. Убирайся с дороги, Медкор! Если ты можешь нам помочь, то сделаешь это уже после нашей победы!» Небо стало пурпурным. Корабль достиг соответствующей высоты. Затем черным. Солнце-пес полыхало и сияло на фоне черного, как смоль, неба, усеянного искрами миллиардов разноцветных солнц. Медкор продолжал подниматься. Кэлхаун чувствовал себя безнадежно одиноким. Под ним простиралась залитая солнцем поверхность планеты, уже загибающаяся по краям. Облака заслоняли горы и покрытые зеленью равнины. Вдалеке вздымался океан. Городок у посадочной решетки теперь казался совсем крошечным. Вспаханные поля больше не казались составленными из прорвы прямоугольничков, а стали просто клочками коричневого тумана между разноцветием пока еще девственной земли. Пока на ПСЕ-3 колонисты освоили малую толику нового мира. На экранах заднего обзора показалось нечто, мчащееся вдогонку с ужасающей скоростью. Непонятный, неопределенной формы предмет. Обыкновенная груда земли с середины посадочной решетки, заброшенная вверх с кошмарной силой, способной садить и запускать в космос корабли. Сфокусированное на ней силовое поле решетки могло управлять ею на расстоянии в сотни тысяч миль, неважно, из чего она состоит. На такой скорости это не будет удар тела определенной массы. Подобно дождю метеоритов, при ударе о Медкор произойдет взрыв, который превратит в пар и корабль, и глыбу. Но решетка должна будет отпустить глыбу накануне удара, ведь в батареях Дуэна содержится заряд колоссальной мощи. И если его разрядить на предмет, находящийся в фокусе силового поля, можно разрушить источник поля. Значит, перед столкновением поле придется отключить, и оператор это хорошо знает. Кэлхаун неистово рванул корабль в сторону. Масса бешено мчащейся материи пронеслась не более чем в сотни ярдов. Силовое поле освободило ее из-под своей опеки. Теперь она будет мчаться сквозь пространство месяцы, годы, а может быть и вечность. Кэлхаун выровнял корабль и продолжил подъем. При этом начал диктовать в космофон. «Верните снаряд назад. Вы не можете сбросить бомбу на пес. Там люди. Вы не можете сбросить бомбу на пес». Ответа не последовало. Он начал снова. «Медкор вызывает флот Федры. На псе эпидемия. Ваши дети и внуки опасно больны. Нельзя силой навязывать помощь. Огнем не проложить дорогу в больничные палаты. Необходимо вступить в переговоры. Идти на компромисс. Вы должны договориться. В противном случае и вы, и они...» С земли послышался насмешливый комментарий. «Не бери дурного в голову, человечек с земли. Не мешай их попытке приземлиться. Пусть они попробуют захватить нас и снова править. Мы достаточно долго их слушались. Пусть только попробуют сесть и горько пожалеют. Они навсегда покроют себя позором. Мы позаботимся об этом». Затем ракочущий бас, который у Кэлхауна ассоциировался с Федрой. «Не путайся под ногами, Медкор. Раз дети наши больны, мы идем к ним. Мы как раз подошли к черте, за которой двигатели не работают. Взорвав решетку, мы опустим посадочный корабль и высадимся на псе. Через полчаса наша бомба достигнет цели. Меньше чем через 3 часа мы высадим десант. Уйди с дороги!» Кэлхаун ответил очень грубыми и крайне неприличными словами. Он наткнулся на предельно эмоциональную, патовую ситуацию между враждующими сторонами, каждая из которых была неправа. Бешеная ярость старшего поколения Федры, отгороженного от мира, на который они отправили своих детей, чтобы спасти их от неминуемой гибели, была сравнима с озлобленным бунтом молодежи, немыслимо перегруженной непосильной работой и заботами до такой степени, что никто не смог бы вынести подобное. Ситуация, в которой компромисс невозможен, поскольку ни одна сторона не согласилась бы признать даже частичной победы противника. Ссора могла закончиться только битвой до победного конца. И кто бы ни победил в ней, ненависть к противнику сохранится. Ибо ненависть такого рода не нуждается в обосновании. Избавиться от нее можно, только сменив на еще более сильную ненависть. Кэлхаун от бессилия заскрипел зубами. Медкор мчался прочь от залитого солнцем Пса-3. Не далее, чем в нескольких тысячах миль, сосредоточился флот Федры. Его экипаж неистовствовал, но сердце каждого переполняло тревога за судьбу врага, с которым предстояло сразиться. На земле ненависть поглотила старших колонистов, группу юных воинов в особенности, потому что именно для этой группы она наиболее подходяща. Но и здесь она причиняла не меньшую боль, потому что даже будучи правы, они были неправы. Каждый импульс благородства, который в свое время заставлял их работать до изнеможения, до мятежа, теперь протестовал против последствий этого мятежа. И тем не менее они верили, что мятеж обоснован. Мургатройда раздражал непрекращающийся грохот аварийных ракет. Он взобрался на колени Кэлхауна и заявил протест. «Чи!» Очень настоятельно. «Чи! Чи!» «Мургатройд!» — заворчал Кэлхаун. «Правила космической службы гласят, что в случае необходимости члена экипажа Медкора можно списать в расход. Я сильно опасаюсь, что подошла наша с тобой очередь. Но держись. Мы попробуем провернуть одно дельце». Он развернул Медкор хвостом вперед и на полную силу запустил ракеты. Корабль будет тормозить даже быстрее, чем набирал скорость. Затем настроил индикатор ближайшей массы на максимальную разрешающую способность. На нем появилась быстро удаляющаяся масса из земли, камней, пса. Затем настроил сканер для наблюдения за определенным участком неба. «Поскольку родители почувствовали себя оскорбленными, — рассуждал он, — то они сделали снаряд, который проложит себе дорогу сквозь любые препятствия, которые расставят на его пути. А значит, он должен быть управляемым. Очень сомнительно, что на планете есть космический корабль, который смог бы с ним сразиться. По крайней мере, никто о нем не упоминал. Значит, он готов сражаться только с хламом, которым могут усеять его курс с помощью решетки. Это хорошо. Более того, отцы, являясь таковыми, не сделают снаряд высокоскоростным. Им хочется иметь возможность отозвать снаряд в самую последнюю минуту. И они на это надеются. Чи настаивал на своем неприятии ракетного грохота Мургатроид. «Поэтому мы станем по возможности больше непопулярными среди родителей», — дальше рассуждал Кэлхаун. «И если нам удастся выжить, добьемся еще более сердечной ненависти от их сыновей. И тогда, благодаря всеобщей ненависти к нам, им удастся хоть чуточку терпеть друг друга. Таким образом, возможно, разрешится проблема общественного здоровья на ПСЭ-3». Он тяжело вздохнул. На экране индикатора ближайшего объекта появилось изображение предмета, движущегося к Медкору. Сканер воспроизвел информацию в мельчайших деталях. Небольшой объект двигался к планете со стороны космоса. Его скорость и курс. С удвоенным ускорением Кэлхаун ринулся на перехват, в то же время заставляя корабль терять скорость убегания. 10 минутами позже из космофона донеслось рычание. «Медкор, как ты считаешь, чем это ты сейчас занимаешься?» «Ищу приключений на свою голову», — последовал короткий ответ. Тишина. На экранах появилась крошечная яркая горошина, возникшая из пустоты и медленно приближающаяся. Кэлхаун рассчитал свой курс, затем изменил его. «Медкор!» — донесся взволнованный голос. «Уйди с дороги нашего снаряда! Это мегатонная бомба!» Кэлхаун небрежно парировал. «Those who in quarrels interose must often wear a bloody nose». И добавил. «Я знаю, что это такое». «Оставь ее в покое!» — все больше злился голос. «Решетка на земле засекла ее. Они запускают камни, чтобы взорвать ее». «Они плохие стрелки», — ответил Кэлхаун. «Ведь по мне промазали». И нацелил свой корабль. Он знал, на что тот способен. Как только может знать человек, пролетавший на нем очень и очень долго, абсолютно точно знал все его возможности. Ракета издалека, управляемый снаряд с мегатонной боеголовкой яростно дымя, появился на фоне звезд. Как могло показаться со стороны, Кэлхаун пошел на таран. Ракета, хоть и управляемая на расстоянии в многие тысячи километров, вильнула, чтобы избежать столкновения. Нужно время, чтобы сканер зафиксировал и передал ситуацию. Сигнал достиг флота Федры, и контрольные импульсы вернулись назад. Кэлхаун рассчитывал на это. Должен был. Но он и не шел на таран. Он вынуждал снаряд уклониться. И добился этого. Ракета свернула в сторону. Кэлхаун развернулся, и головокружительный трюк, от которого волосы на голове встают дыбом пламенем дюз, прошелся по всей длине снаряда. Толщина пламени не больше полудюйма, но температура как на поверхности звезды. Оно аккуратно разрезало снаряд пополам. Ужасная вспышка, которую почти физически ощутил Кэлхаун, взорвалось горючее. Атомная бомба — единственная из известных бомб, которая не взорвется, если ее разрезать пополам. Остатки управляемого снаряда продолжили свой путь к планете, но вреда они уже не причинят. «Отлично!» — холодно изрек космофон, но Кэлхауну послышалось облегчение в голосе. «Ты только задержал нашу высадку и облёк на смерть от инфекции лишние жизни!» Кэлхаун проглотил что-то, что, как он полагал, было его подступившим к горлу сердцем. «Ну что же», — сказал он, — «посмотрим, так ли это». Корабль потерял свою космическую скорость еще до встречи со снарядом. Теперь он все быстрее падал назад. Чтобы осмотреться, Кэлхаун выключил ракеты. Включив на мгновение дюзы, выровнял корабль параллельно земле. «Мне пора стать экономным», — признался он Мургатроиду. «В космосе тяжело достать ракетное топливо. Если я не стану бережливым, мы можем застрять на орбите, прямо здесь, не в силах спуститься. Не думаю, что местные жители проявят желание помочь нам». Медкор планировал с беспредельной, на первый взгляд, легкостью над бескрайними выпуклыми просторами мира, готового к войне. Меньше чем через полчаса он погрузился в черноту ночной тени пса. А через 3/4 часа снова вышел на освещенную солнцем сторону уже в каких-то 4 милях от поверхности планеты. Не хватило скорости для того, чтобы остаться на орбите. Критически поделился соображениями с Мурготроидом Кэлхаун. Много бы я отдал сейчас за хорошую карту. Он напряженно следил за проносящейся под кораблем поверхностью планеты. Ему надо было бы набрать большую высоту, и он мог бы это сделать, если бы его не беспокоило ракетное горючее. Оно предназначалось только на крайний случай и весило слишком много, чтобы можно было запастись им в достаточном количестве. На горизонте показался Канополис. Кэлхаун развил бешеную активность, развернул кораблик и нырнул в атмосферу. Погасил скорость ракетным пламенем и одновременно трением об атмосферу во время спуска. Корабль уже опустился до 2 миль, когда перемахнул горную гряду, и под ним раскинулся город. На такой высоте он вполне мог разбиться. Кэлхаун потратил горючее, чтобы остаться наверху, дважды включив ракеты. Очень расчетливо. С горизонтальной скоростью не более 200 миль в час, поддерживаемый снизу пламенем дюз, стройным как лезвие шпаги, Медкор перемахнул через вершину посадочной решетки. Саблеобразное пламя бегло прошлось по ближайшему краю, очень бегло. Оно вспахало борозду, не отличая стальные конструкции от медных силовых кабелей. Ракеты яростно взревели. Первый обезоруживающий удар был нанесен решетке во время нырка вдоль внутреннего ее края. Теперь корабль устремился вверх и преодолел дальнюю сторону решетки всего в нескольких ярдах от широкой медной полосы, направляющей в космос силовые поля. Здесь пламя перерезало кабели и излучатель силового поля на глубину более чем 200 футов. Решетка теперь сможет заработать только после капитального ремонта. Кэлхаун использовал почти все оставшееся горючее, чтобы набрать высоту, одновременно отдавая по космофону отрывистые указания. «Вызываю флот! Вызываю флот! Медкор вызывает флот! Я обезвредил посадочную решетку на ПСЕ! Вы можете теперь высадиться и позаботиться о больных! На планете отсутствует какое-либо оружие, и если вы не получаете удовольствия от самой возможности пострелять, боевые действия не ожидаются. Я приземлюсь где-то среди холмов к северу от города. Если местные жители не подорвут корабль, чтобы добраться ко мне, вы сможете получить у меня все необходимые для производства антитела сведения. Фактически, сразу же после посадки я начну передавать их вам по космофону, имейте в виду». Ждать пришлось недолго. При ударе о землю горючего уже не было. Пламя вспыхнуло и погасло в 3 футах от земли. Корабль упал, ломая деревья. Это была действительно грубая посадка. У Мургатрейда она вызвала негодование. Он яростно бронился, пока Кэлхаун отстегивал себя от кресла и осматривал место приземления. Прошла неделя, и Медкор, доставленный к решетке для починки и дозаправки, был готов снова отправиться в космос. Изначальная посадочная решетка стояла, конечно, на месте, но над ней, подавляя своими габаритами, возвышалась гигантская летающая решетка Фетры. Рядом с ней на космодроме находилось не так много космических кораблей. Пока Кэлхаун дошел до здания управления, один из немногих оставшихся взмыл над решеткой и провалился в небеса. Буквально секунды спустя его примеру последовал другой. Он вошел в здание. Уолкер-старший с Федрой издали кивнул ему. Младший при виде его нахмурился. Он консультировался со своим отцом, и атмосфера встречи позволяла желать лучшего. «Хм», — угрюмо прорычал старший Уолкер. «Как идут дела? Доложите». «Очень неплохо», — ответил Кэлхаун. «Одна партия лекарства оказалась недостаточно эффективной, но, в общем, мне кажется, ситуация удовлетворительна. Появится еще несколько случаев инфекционных заболеваний из тех, что сейчас на стадии инкубации, но прививки и инъекции делают свое дело. По крайней мере, так было до сих пор». «Ты проделал большую работу», — он обратился теперь к младшему, организовав из 13-летних эскорт для врачей космофлота и поручив им обеспечение поступления пациентов. Ребята отнеслись к поручению очень серьезно. Они идеально подошли для этой работы. Группа юных воинов. «Частично бежала в леса», — перебил его Уолкер-младший, «и поклялась никогда не сдаться». «А девушки?» Тот пожал плечами. «Они порхают вокруг прибывших и в основном интересуются шмотками. Когда появятся женщины постарше, откроются мастерские. А парни из лесов, появляясь, чтобы вызывать восхищение, сами будут восхищены. Как вы считаете, реально ожидать больших неприятностей?» «Не», — кисло ответил младший Уолкер. Некоторые, кто помоложе, почувствовали явное облегчение, избавившись от ответственности. «Но», — вмешался Уолкер-старший, — «он сам этого хотел, сам добивался и добился, как и многие другие, показал, на что они годятся. Это мы, люди постарше, нуждаемся в них. Мы не планируем никаких, репрессий». «Я должен удивиться?» Кэлхаун поднял брови. Старший Уолкер фыркнул. «Ты же не ждал от нас, что мы бросимся в объятия друг другу, не так ли? И правильно. Мы попытаемся не обращать внимания на наши различия настолько, насколько возможно. Но мы не простим их, тем не менее». «Я полагаю», — сказал Кэлхаун, «что им будет намного труднее простить вас. Тяжелее, чем вам кажется. Ваша культура расколота пополам. Каждой половинке многого не хватало, а общество должно быть целостным, чтобы выжить. Это не людьми придумано. Это заложено в наших генах на уровне инстинкта. Как строительство гнезд, инстинкт птиц. Пока мы строим культуру согласно нашим инстинктам, у нас все ладится. В противном случае — беда. Впрочем, я не собираюсь читать вам лекцию». «О!» — удивился старший Уолкер. «Так таки и не собираешься?» Кэлхаун улыбнулся. «Я думал, что должен буду стать самой непопулярной личностью на этой планете», — бодро заметил он. «Так оно и оказалось. Я влез в дело каждого, и никто не смог добиться того, к чему стремился. Но зато никто не может считать себя победителем. Вам доставит удовольствие, если я сниму карантин и отбуду, не так ли?» «Мы плевать хотели на твой карантин», — презрительно ответил старший Уолкер. «Флот загружает наших жен на Федре, чтобы перебросить их сюда так быстро, как позволит овердрайв. Неужели ты полагаешь, что мы обратили малейшее внимание на твой карантин?» Кэлхаун улыбнулся опять. Младший Уолкер болезненно улыбнулся. «То, что ты сделал, пошло нам на пользу, не скрою. Но нам нанесена большая обида, чем тебе. Лет через 20, быть может, мы сможем посмеяться над собой. Тогда и появится чувство благодарности. А сегодня, хотя мы и знаем, что многим обязаны тебе, нам это не нравится». «А это, — прервал его Кэлхаун, — значит, что все возвращается на круги своя. Это обычное отношение к медикам — быть в неоплатном долгу, но ненавидеть саму мысль о необходимости платить. Я подпишу снятие карантина и отбуду сразу же, как только вы заправите ракету, просто на случай аварии». «Прямо сейчас!» — в унисон слились голоса Уолкеров. Кэлхаун щелкнул пальцами. Мургатроид чванливо подошел к нему. Врач взял черную лапу Тормала в свою руку. «Пошли, Мургатроид», — бодро сказал он. «Ты — единственный, с кем я обращался действительно плохо. И ты на меня не в обиде. Я полагаю, что мораль отсюда такова. Тормал — лучший друг человека».